Глава 9. Суд. Не смыл хомяк крови с лица, заморал ею нарочно и повязку, и одежду. Пусть увидит царь, как избили слугу его. Подойдя к Иоанну, он упал ниц и ожидал на коленях позволения говорить. Все любопытно смотрели на хомяка. Царь первый прервал молчание. «На кого ты просишь?» — спросил он. «Как было дело?» «Рассказывай по ряду». «На кого прошу, и сам не ведаю. Надежда, православный царь, не сказал он мне собака своего роду племени. Обью челом твоей царской милости, в бою моем и в увечье, что бил меня своим великим огурством незнаемый человек». Общее внимание удвоилось. Все притаили дыхание. Хомяк продолжал. «Приехали мы, государь, объездом в деревню Медведевку, как вдруг они окаянны, откуда ни возьмись, напустились на нас напуском. Грянули, как снег, на голову. Перекололи, перерубили человек с десятеро, до стальных перевязали, а боярин ты их, разбойник. Хотел было нас всех перевешать, а двух станишников, что мы было объездом захватили, велел освободить и пустить на волю». Замолчал хомяк и поправил на голове своей кровавую повязку. Недоверчивый ропот пробежал между опричниками. Рассказ казался невероятным. Царь усомнился. «Полно! Правду ли ты говоришь, детинушка?» — сказал он, пронзая хомяка насквозь орлиным оком. «Не закачано ли у тебя в голове? Не убраги ли ты добыл увечья? Готов на своей правде крест целовать, государь. Кладу голову порукой в речах моих. А скажи, зачем не повесил тебя неведомый боярин?» «Должно быть, раздумал, никого не повесил, велел лишь всех нас плетьми избить». Ропот опять пробежал по собранию. «А много ли вас было в объезде?» 50 человек, я 51-й». «А много ли ихних было?» «Нечего греха таить. Ихних было помене. Примерно человек 20, ну или 30. «И вы дали себя перевязать и пересечь, как бабы? Что за отрыбь на вас напала? Руки у вас отсохли, аль душа ушла в пятые?» «Право, смеху достойно. И что это за боярин? Средь бела дня напал на опричников. Быть того не может. Пожалуй, и хотели бы они извести опричнину, да жжется. И меня, пожалуй, съели б, да зуб не имет. Слушай, коли хочешь, чтобы я взял тебе веру, назови того боярина. Не то повинися во лжи своей. А не назовешь и не повинишься, не сдобровать тебе, детинушка». «Надежа, государь», — отвечал стремянный с твердостью, — «видит Бог, я говорю правду, и казнить меня твоя воля. Не боюсь я смерти, боюсь я кривды, и в том шлюсь на целую рать твою». Тут он окинул глазами опричников, как бы призывая их в свидетели. Внезапно взор его встретился со взором Серебряного. Трудно описать, что произошло в душе хомяка. Удивление, сомнение и, наконец, злобная радость изобразились на чертах его. — Государь, — сказал он, вставая, — коли хочешь ведать, кто напал на нас, порубил товарищей и велел избить нас плетьми, прикажи вон этому боярину назваться по имени по изотчеству. Все глаза обратились на Серебряного. Царь сдвинул безволосые брови и пристально в него вглядывался, но не говорил ни слова. Никита Романович стоял неподвижно, спокойный, но бледный. — Никита, — сказал, наконец, царь, медленно выговаривая каждое слово, — подойди сюда. Становись к ответу. Знаешь ты этого человека? Знаю, государь. Нападал ты на него с товарищи? Государь, человек этот с товарищи сам напал на деревню. Хомяк прервал князя. Чтобы погубить врага, он решился не щадить самого себя. «Государь, — сказал он, — не слушай боярина, то он на меня сором лает, за тем, что я малый человек, и в том промеж нас правды не будет. А прикажи снять допрос с товарищей, или, пожалуй, прикажи пытать нас обоих накрепко, и в том будет промеж нас правда». Серебряный презрительно взглянул на хомяка. «Государь, — сказал он, — я не запираюсь в своем деле. Я напал на этого человека, велел его с товарищи бить плетьми, затем велел бить. Довольно, — сказал строго Иван Васильевич. Отвечай на допрос мой. Ведал ли ты, когда напал на них, что они мои опричники? Не ведал, государь. А когда хотел повесить их, сказались они тебе? Сказались, государь. Зачем же ты раздумал их вешать? Затем, государь, чтобы твои судьи сперва допросили их. Отчего ж ты с самого почину не отослал их к моим судьям? Серебряный не нашелся отвечать. Сын Малюты выступил вперед и стоял почтительно перед Иоанном. Максим Скуратов был тот самый опричник, который спас Серебряного от медведя. «Так это ты, Максимушка, охаиваешь суд мой? — сказал Иоанн, посматривая с недоброй улыбкой то на отца, то на сына. — Ну, говори, Максимушка, почему суд мой тебе не по сердцу? — Потому, государь, что не выслушал ты Серебряного, не дал ему очиститься перед тобою и не спросил его даже, за что он хотел повесить хомяка. — Не слушай его, государь, — умолял Малюта. — Он пьян. Ну, ты видишь, он пьян. Не слушай его. Пошел, бражник, ишь, как нарезался. Пошел, уноси свою голову. — Максим не пил ни вина, ни меду, — заметил злобно царевич. — А я все время на него смотрел. Он и усов не омочил. Малюта взглянул на царевича таким взглядом, от которого всякий другой задрожал бы, но царевич считал себя недоступным Малютиной мести. Второй сын Грозного, наследник престола, вмещал в себя почти все пороки отца, а злые примеры все более и более заглушали то, что было в нем доброго. Иоанн Иоаннович уже не знал жалости. — Да, — прибавил он, усмехаясь, — Максим не ел и не пил за обедом. Ему не по сердцу наше житье. Он гнушается батюшкиной опричниной. В продолжение этого разговора Борис Годунов не спускал глаз с Иоанна. Он, казалось, изучал выражение лица его и тихо, никем не замеченный, вышел из столовой. Малюта повалился государю в ноги. — Батюшка, государь Иван Васильевич, — проговорил он, хватаясь за полы царской одежды, — сего утра я дурак глупый, деревенщина необтесанный. Просил тебя пожаловать мне боярство. Где был разум мой? Куда девался смысл человеческий? Мне ли смрадному рабу носить шапку боярскую? Забудь, государь, дурацкие слова мои. Вели снять с меня кафтан золоченый. Одень в рогожу, только отпусти Максиму вину его. Молод он, государь, глуп, не смыслит, что говорит. А уж если казнить кого, так вели меня казнить. Не давай я, дурак, напиваться сыну допьяна. Дозволь, государь, я снесу на плаху глупую голову. Прикажи, тотчас сам на себя руку наложу. Жалко было видеть, как исказилось лицо Малюты, как отчаяние написалось на чертах, никогда не отражавших ничего, кроме зверства. — Какое идет тебе жалование? — спросил Иоанн. — Против рядовых людей обычное, государь. — Я сравняю тебя с начальными людьми. Будет тебе идти корм и всякий обиход против начальных людей. Да у тебя, я вижу, что-то на языке мотается. Говори без зазору, проси, чего хочешь. Государь, не заслужил я твоей великой милости, не достоин одежи богатой, есть постарше меня. Об одном прошу, государь, пошли меня воевать с Литвой, пошли в Ливонскую землю. Или, государь, на Рязань пошли татар колотить. Что-то вроде подозрения выразилось в глазах Иоанна. Что тебе так воевать захотелось, молодец? Аль постыла жизнь слободская? Постыла, государь. Что так? — спросил Иоанн, глядя пристально на Максима. Малюта не дал отвечать сыну. — Государь, — сказал он, — хотелось бы, вишь, ему послужить твоей милости. Хотелось бы и гривну на золотой цепочке получить из царских рук твоих. Горяча в нем кровь, государь. Затем и просится на татар да немцев. — Не затем он просится, — подхватил царевич, — а затем, чтобы на своем поставить. Не хочу я быть опричником, так и не буду. Пусть я выйдет по-моему, а не по цареву. — Вот как, — сказал Иоанн насмешливо. — Так ты, Максимушка, меня осилить хочешь? — Вишь, какой богатырь! Ну, где мне, убогому, на тебя? Ну что ж, не хочешь быть опричником? Я, пожалуй, велю тебя взорники вписать. — Эх, государь, — поспешил сказать Малюта. — Куда твоя милость не велит? Вписать Максима везде готов он служить по указу твоему. — Да поди домой, Максим, поздно, скажи матери, чтобы не ждала меня. У нас дело в тюрьме, Колычевых пытаем. Поди, Максим, поди. Максим удалился. Царь велел позвать Серебряного. Опричники ввели его с связанными руками, без кафтана, ворот рубахи отстегнут. За князем вошел главный палач, Терешка, засуча рукава, с блестящим топором в руках. Терешка вошел, потому что не знал, прощает ли царь Серебряного или хочет только изменить род его казни. — Подойди сюда, князь, — сказал Иоанн. — Мои молодцы исторопились было над тобой. Не прогневайся. У них уж таков обычай. Не посмотряв святце, да бух в колокол. Того не разочтут, что казнить человека всегда успеешь, а слетит голова, не приставишь. Спасибо Борису. Без него отправили б тебя на тот свет. Не у кого было б и про хомяка спросить. Поведай-ка, за что ты напал на него? За то, государь, что сам он напал на безвинных людей среди деревни. Не знал я тогда, что он слуга твой, и не слыхивал до того про опричнину. Ехал я от Литвы к Москве обратным путем, когда хомяк с товарищей нагрянули на деревню и стали людей резать. Акобы знал ты, что они мои слуги, побил бы ты их тогда? Царь пристально посмотрел на Серебряного. Князь на минуту задумался. — И тогда побил бы, государь, — сказал он простодушно. — Не поверил бы я, что они по твоему указу душегубствуют. Иоанн вперил в князя мрачный взор и долго не отвечал. Наконец он прервал молчание. «Добрый твой ответ, Никита», — сказал он, одобрительно кивнув головой. «Не для того поставил я на Руси опричнину, чтобы слуги мои побивали людей безвинных. Поставлены они, аки добрые псы, боронить от пыхающих волков, овцы моя, дабы мог сказать я на страшном суде Божием по пророческому словеси «Се ас и дети я же дал ми Бог». Добрый твой ответ. Скажу на весь мир. Ты да Борис, вы одни познали меня. Другие не так мыслят, называют меня кровопийцею. Они ведают того, что, проливая кровь, я заливаюсь слезами. Кровь видят все, она красна, всякому бросается в глаза. А сердечного плача моего никто не зрит. Слезы бесцветно падают мне на душу, но словно смола горячая проедают, прожигают ее насквозь по вся дни. И царь при этих словах поднял взор свой кверху с видом глубокой горести. «Яко же древле Рахиль!» — продолжал он, и глаза его закатились под самый лоб. «Яко же древле Рахиль, плачуще о детях своих, так я многогрешный, плачу о моих озорниках и злодеях». Добрый твой ответ, Никита. Отпускаю тебе вину твою. Развяжите ему руки. Убирайся, Терешка, ты нам не надобен. Или нет? Погоди маленько. Иоанн обратился к хомяку. — Отвечай, — сказал он грозно, — что вы неистовым своим обычаем в Медведевке чинили? Хомяк взглянул искоса на Терешку, потом на Серебряного, потом почесал затылок. Потравились маленько с мужиками, — отвечал он полухитро, полудерзко. Нечего греха таить. В том виноваты, государь, что с твоими опальниками потравились. Ведь деревня-то, государь, боярина Морозова. Грозное выражение Иоанна смягчилось. Он усмехнулся. Что ж, — сказал он, — удоволен ты княжескими шелепугами? Я, чай, будет с тебя. Пожалуй, так уж и быть, и тебя прощу. Убирайся, Терешка, видно уж, день такой выпал. При милостивом обращении Иоанна к Серебряному шепот удовольствия пробежал между земскими боярами. Чуткое ухо царя услышало этот шепот, а подозрительный ум объяснил его по-своему. Когда хомяк и Терешка вышли из палаты, Иоанн устремил свой проницательный взор на земских бояр. — Вы, — сказал он строго, — не думайте, глядя на суд мой, что я вам начал мироволить. И в то же время в беспокойной душе его зародилась мысль, что, пожалуй, и Серебряный припишет его милосердие послаблению. В эту минуту он пожалел, что простил его, и захотел поправить свою ошибку. — Слушай, — произнес он, глядя на князя, — я помиловал тебя сегодня за твое правдивое слово, и прощения моего назад не возьму. Только знай, что если будет на тебе какая новая вина, я взыщу с тебя и старую. Ты же тогда, ведая за собою свою неправду, не захоти уходить в Литву или к хану, как иные чинят. А дай мне теперь же клятву, что где бы ты ни был, ты везде будешь ожидать наказания, какое захочу положить на тебя. — Государь, — сказал Серебряный, — жизнь моя в руке твоей. Хорониться от тебя не в моем обычае. Обещаю тебе, если будет на мне какая вина, ожидать твоего суда и от воли твоей не уходить. «Целуй же мне на том крест!» — сказал важно Иоанн, и, приподнимая висевший у него на груди узорный крест, он подал его Серебряному с косвенным взглядом на земских бояр. Среди общего молчания слышно было брицание золотой цепи, когда Иоанн выпустил из рук изображение Спасителя, к которому, перекрестившись, приложился Серебряный. «Теперь ступай, — сказал Иоанн, — и молись премилостивой Троице и всем святым угодникам, чтобы сохранили тебя от новой, хотя бы и легкой вины. Вы же, — прибавил он, глядя на земских бояр, — вы, слышавшие наш уговор, не ждите нового прощения Никите и не помыслите печаловаться мне о нем, если он в другой раз заслужит гнев мой. облекший таким образом возможность будущего произвола над Серебряным в подобие нравственного права, Иоанн выразил на лице своем удовлетворение. «Ступайте все», — сказал он, — «каждый к своему делу, земским ведать приказы по-прежнему, а опричникам, избранным слугам и полчанам моим помнить свое крестное целование и не смущаться тем, что я сегодня простил Никиту. Несть бо в сердце моем лицеприятие ни к ближним, ни к дальним». Стали расходиться. Каждый побрел домой, унося с собою кто страх, кто печаль, кто злобу, кто разные надежды, кто просто хмель в голове. Слобода покрылась мраком, месяц зарождался за лесом. Страшен казался темный дворец своими главами, теремками и гребнями. Он издали походил на чудовище, свернувшееся клубом и готовое вспрянуть. Одно незакрытое окно светилось, словно око чудовищ. То была царская опочивальня. Там усердно молился царь. Молился он о тишине на Святой Руси. Молился о том, чтоб дал ему Господь побороть измену и непокорство, чтобы благословил его окончить дело великого поту, сравнять сильных со слабыми, чтобы не было на Руси одного выше другого, чтобы все были в равенстве, а он бы стоял один надо всеми, аки дуб в очистом поле. Молится царь и кладет земные поклоны. Смотрят на него звезды в окно косящатые, смотрят светлые, притуманившись, будто думая: «Ах ты, гой еси, царь Иван Васильевич! Ты затеял дело не в добрый час. Ты затеял нас, не спрошаючи. Не расти двум колосьям в уровень, не сравнять крутых гор с пригорками, не бывать на земле без боярщины». Глава 10. Отец и сын. Была уже ночь, когда Малюта после пытки Колычевых, родственников и друзей сведенного митрополита, вышел, наконец, из тюрьмы. Густые тучи, как черные горы, нависли над слободою и грозили непогодой. В доме Малюты все уже спали. Не спал один Максим. Он вышел навстречу к отцу. — Батюшка, — сказал Максим, — я ждал тебя. Мне нужно переговорить с тобою. — О чем? — спросил Малюта и невольно отворотил взгляд. Григорий Лукьянович никогда не дорожал перед врагом, но в присутствии Максима ему было неловко. — Я завтра еду, — продолжал Максим. — Прости, батюшка. — Куда? — спросил Малюта, и этот раз устремил тусклый взгляд свой на Максима. — Куда глаза глядят, батюшка? Земля не клином сошлась. Место довольно. Да что ты с ума спятил? Али дурь на себя напустил? И подлинно дурь напустил. Что ты сегодня за обедом наделал? Как у тебя язык повернулся царю перечить? Знаешь ли, кто он и кто ты? — Знаю, батюшка, и знаю, что он мне за то спасибо сказал. А все же мне нельзя оставаться. — Ах ты, самодур! Да откуда у тебя своя воля взялась? Что случилось с тобой сегодня? Да чего ты теперь уезжать вздумал, когда царь тебя пожаловать изволил, с начальными людьми сравнял? Отчего именно теперь? Мне давно тяжело с вами, батюшка. Ты сам знаешь. Но я не доверял себе. С самого детства только и слышал отовсюду, что царева воля — Божья воля, что нет тяжелее греха, как думать иначе, чем царь. И отец Левкий, и все попы слободские мне на духу в великий грех ставили, что я к вам не мыслю. Поневоле иногда раздумье брало, прав ли я один против всех вас. Поневоле уезжать откладывал. А сегодня, — продолжал Максим, и румянец живо заиграл на лице его, — сегодня я понял, что я прав. Как услышал князя Серебряного, как узнал, что он твой объезд за душегубство разбил и не заперся перед царем в своем правом деле, но как мученик пошел за него на смерть, тогда забилось к нему сердце мое, как ни к кому еще не бивалось, и вышло из мысли моей колебания, и стало мне ясно, как день, что не на вашей стороне правда. — Так вот кто тебя с толку сбил! — вскричал Малюта, и без того озлобленный на Серебряного. — Так вот кто тебя с толку сбил! — Ну, попадись он мне только в руки. Не скорую смертью издохнет он у меня, собака. Господь сохранит его от рук твоих, — сказал Максим, делая крестное знамение. Не попустит он тебя все доброе на Руси погубить. Да, — продолжал, одушевляясь сын Малюты, — лишь увидел я князя Никиту Романыча и понял, что хорошо бы жить вместе с ним, и захотелось мне попроситься к нему, но совестно подойти было. Очи мои на него не подымутся, пока буду эту одежу носить. Малюта слушал сына, и два чувства спорили в нем между собою. Ему хотелось закричать на Максима, затопать на него ногами и привести его угрозами к повиновению, но невольное уважение сковывало его злобу. Он понимал чутьем, что угроза теперь не подействует, и в низкой душе своей начал искать других средств, чтобы удержать сына. «Максимушка», — сказал он, принимая заискивающий вид, — насколько позволяло зверское лицо его, не впору ты уезжать затеял. Твое слово понравилось сегодня царю. Хоть и напугал ты меня порядком, да заступились, видно, святые угодники за нас. Умягчили сердце батюшки-государя. Вместо чтоб казнить, он похвалил тебя и жалование тебе прибавил, и собольею шубой пожаловал. Посмотри, коли ты теперь в гору не пойдешь, а покаместь, чем тебе здесь не житье? Максим бросился в ноги Малюты. Не житье мне здесь, батюшка, не житье. Не по силам дома оставаться, не в моготу слышать вой да плач по вся дни. Не втерпешь видеть, что отец мой... Максим остановился. «Но, — сказал Малюта, — что отец мой палач, — произнес Максим и опустил взор, как бы испугавшись, что мог сказать отцу такое слово. Но Малюта не смутился этим названием. «Палач палачу рознь, — произнес он, покосившись в угол избы. — Ино рядовой человек, ино начальный, ино простых воров казнить, ино бояр, что подтачивают царский престол и всему государству шатанья готовят. Я в разбойный приказ не вступаюсь. Мой топор только и сечет, что изменничьи боярские головы. — Замолчи, отец, — сказал, вставая Максим, — не возмущай мне сердце такой речью. Кто из тех, кого погубил ты, умышлял на царя? Кто из них замутил государство? Не по винам, а по злобе своей сечешь ты, боярские головы. Кабы не ты, и царь был бы милостивее. Но вы ищете измены. Вы пытками вымучиваете изветы. Вы всей крови заводчики. Нет, отец, не гневи Бога, не клевещи на бояр, а скажи лучше, что без разбора хочешь в конец извести боярский корень. Да ты-то ж с чего за них заступаешься? — сказал с злобной усмешкой Малюта. Или тебе весело видеть, что ты, как ни статен, как ни красен собой, а все остаешься между ними последней? А чем любой из них не по плечу тебе? Чем гордятся они перед нами? Из другой, что ли, земли Господь их вылепил? Коли богачеством гордятся, так дайте срок, государи. Царь не забывает верных слуг своих. А как дойдут до смертной казни Колычевы, так животы их никому другому, а нам же достанутся. Довольно я над ними окаянными в застенке-то промучился. Жиловаты собаки, нечего сказать. Злоба кипела в сердце Малюты, но он еще надеялся убедить Максима и скривил рот свой в ласковую улыбку. Не лечила такая улыбка Малюте, и, глядя на нее, Максиму сделалось страшно. Но Малюта этого не заметил. «Максимушка», — сказал он, — «на кого же я денежки-то копил? На кого тружусь и работаю? Не уезжай от меня, останься со мною, ты еще молод, не поспел еще в ратный строй. Не уезжай от меня. Вспомни, что я тебе отец. Как посмотрю на тебя, так и прояснится на душе, словно царь меня похвалил или к руке пожаловал. А обидеть тебя кто? Так, кажется, и съел бы живого. Максим молчал. Малюта постарался придать лицу своему самое нежное выражение. «Ужели ты, Максимушка, вовсе не любишь меня? Ужели ничего ко мне в сердце не шелохнется?» «Ничего, батюшка». Малюта подавил свою злобу. «А царь что скажет, когда узнает про твой отъезд? Коли подумает, что ты от него уехал?» От него-то я и еду, батюшка. Меня страх берет. Знаю, что Бог велит любить его. А как посмотрю иной раз, какие дела он творит, так все нутро во мне перевернется. И хотелось бы любить, да сил не хватает. Как уеду из слободы, да не будет у меня безвинной крови перед очами, тогда даст Бог, снова царя полюблю, а не удастся полюбить, и так ему послужу, только бы не в опричниках. — А что будет с матерью твоею? — сказал Малюта, прибегая к последнему средству. — Не пережить ей такого горя. Убьешь ты старуху. Посмотри, какая она, голубушка, хворая. Премилостивый Бог не оставит матери моей, — ответил со вздохом Максим. она простит меня. Малюта начал ходить по избе взад и вперед. Когда остановился он перед Максимом, ласковое выражение, к которому он преневолил черты свои, совершенно исчезло. Грубое лицо его являло одну непреклонную волю. «Слушай, молокосос», — сказал он, переменяя приемы и голос. «Доселе я упрашивал тебя. Теперь скажу вот что. Нет тебе на отъезд моего благословения. Не пущу тебя ехать. А не уймешься? Завтра же заставлю своими руками злодеев царских казнить. Авось, когда сам окровавишься, бросишь быть белоручкой, перестанешь отцом гнушаться». Побледнел Максим от речи Малюты и не отвечал ничего. Знал он, что крепко слово Григория Лукьяновича и что не переломить его отцовской воли. «Вишь, — продолжал Малюта, — разговорился я с тобой. Скоро ночь глубокая, пора к царю ключи от тюрьмы нести. Вот и дождь полил. Подай мне терлик. Смотри, пожалуй, какой стал прыткий. Ехать хочу. Не житье мне здесь. Дай ему воли, пожалуй, и меня на свой лад переиначит. Нет, брат, рано крылышки распустил. Я и не таких, как ты, унимал. Я тебя научу слушаться. Эх, погода, погода! Подай мне шапку. А молонья-то, молонья! Ишь, как небо раззевается, словно вся слобода загорелась. Заволоки окно, доступай спать, авось к утру выкинешь дурь из головы. Я уж до твоего серебряного я доберусь, уж я ему это припомню. Малюта вышел. Оставшись один, Максим задумался. Все было тихо в доме, лишь на дворе гроза шумела, да время от времени ветер, ворвавшись в окно, качал цепи и кандалы, висевшие на стене, и они, ударяя одна о другую, звенели зловещим железным звоном. Максим подошел к лестнице, которая вела в верхнее жилье к его матери. Он наклонился и стал прислушиваться. Все молчало в верхнем жилье. Максим тихонько взошел по крутым ступеням и остановился перед дверью, за которую покоилась мать его. «Господи, Боже мой! — сказал Максим про себя. — Ты зришь мое сердце, ведаешь мои мысли. Ты знаешь, Господи, что я не по гордости моей, не по духу строптивому ослушаюсь батюшки. Прости меня, Боже мой, аще приступаю твою заповедь. И ты, моя матушка, прости меня, покидаю тебя без ведома твоего, уезжаю без благословения. Знаю, матушка, что надорву тебя сердцем, но ты б не отпустила меня вольною волей. Прости меня, государыня, матушка, не увидишь ты меня более. Максим припал к порогу светлицы и облобызал его. Потом он несколько раз перекрестился, сошел с лестницы и вышел на двор. Дождь лил так сердито, как бы злился на весь люд Божий. На дворе не было живой души. Максим вошел в конюшню. Конюхи спали. Он сам вывел из стойла любимого коня и оседлал его. Большая цепная собака, прикованная у входа, вылезла из конуры и стала визжать и рваться, как бы чуя с ним разлуку. То был косматый пес из породы пастушьих волкодавов. Длинная и жесткая шерсть дымчато-бурого цвета падала ему в беспорядке на черную морду, так что почти вовсе не было видно умных глаз его. Максим погладил собаку, а она положила ему свои черные лапы на плечи и стала лизать его лицо. — Прощай, Буян, — сказал Максим. — Стереги дом наш, служи верно матери. Он вскочил в седло, выехал в ворота и ускакал от родительского дома. Еще не доскакал он до земляного валу, как услышал громкий лай и увидел Буяна, который прыгал вокруг коня, радуясь, что сорвался с цепи и что может сопутствовать своему господину. Глава 11. Ночное шествие. Пока Малюта разговаривал с сыном, царь продолжал молиться. Уже пот катился с лица его, уже кровавые знаки, напечатленные на высоком челе прежними земными поклонами, яснее обозначились от новых поклонов. Вдруг шорох в избе заставил его обернуться. Он увидел свою мамку, Ануфриевну. Стара была его мамка. Взял ее вверх еще блаженной памяти великий князь Василий Иоаннович. Служила она еще Елене Глинской. Иоанн родился у нее на руках. У нее же на руках благословил его умирающий отец. Говорили про Ануфриевну, что многое ей известно, о чем никто и не подозревает. В малолетстве царя Глинские боялись ее, Шуйские и Бельские старались всячески угождать ей. Много сокрытого узнавала Ануфриевна посредством гадания и никогда не ошибалась. В самое величие князя Телепнева, Иоанну тогда было 4 года, она предсказала князю, что он умрет голодную смерть. Так и сбылось. Много лет протекло с тех пор, а еще свежо было в памяти стариков это предсказание. Теперь Ануфриевне добивал чуть ли не 10-й десяток. Она согнулась почти вдвое, кожа на лице ее так сморщилась, что стала походить на древесную кору, и как на старой коре пробивается мох, так на бороде Ануфриевны пробивались волосы седыми клочьями. Зубов у нее давно уже не было. Глаза, казалось, не могли видеть. Голова судорожно шаталась. Ануфриевна опиралась костлявой рукой на клюку. Долго смотрела она на Иоанна, вбирая в себя пожелтевшие губы, как будто бы что-то жевало или бормотала. «Что?» — сказала, наконец, мамка глухим, дребезжащим голосом. «Молишься, батюшка?» «Молись, молись, Иван Васильевич. Много тебе еще отмаливаться. Еще б одни старые грехи лежали на душе твоей. Господь-то милостив, авось и простил бы. А то ведь у тебя... Что ни день, то новый грех, а иной раз и по 2, и по 3 на день придется. — Полно, Ануфриевна, — сказал царь, вставая, — сама не знаешь, что говоришь. — Не знаю, что говорю. Да разве я из ума выжила, что ли? И безжизненные глаза старухи внезапно заблистали. «Да что ты сегодня за столом-то сделал? За что отравил боярина-то? Ты думал, я не знаю? Что? Чего брови-то хмуришь? Вот погоди, как пробьет твой смертный час. Погоди только!» Уж привяжутся к тебе грехи твои, как тысячи тысяч пудов. Уж потянут тебя они на дно адово. А дьяволы-то подскочат, да и подхватят тебя на крючья. Старуха опять принялась сердито жевать. Усердная молитва приготовила царя к мыслям набожным. Раздражительное воображение не раз уже представляло ему картину будущего возмездия. Но сила воли одолевала страх загробных мучений. Иоанн уверял себя, что страх этот и даже угрызение совести, возбуждаемое в нем врагом рода человеческого, чтобы отвлечь помазанника Божия от высоких его начинаний. Хитростям дьявола царь противуставил молитву, но часто изнемогал под жестоким напором воображения. Тогда отчаяние схватывало его, как железными когтями. Неправость дел его являлась во всей наготе, и страшно зияли перед ним адские бездны. Но это продолжалось недолго. Вскоре Иоанн негодовал на свое малодушие. В гневе на самого себя и на духа тьмы он опять, назло аду и наперекор совести, начинал дело великой крови и великого поту. И никогда жестокость его не достигала такой степени, как после невольного изнеможения. Теперь мысль об аде, оживленная наступающей грозой и пророческим голосом Ануфриевны, проняла его насквозь лихорадочной дрожью. Он сел на постель. Зубы его застучали один о другой. — Ну что, батюшка? — сказала Ануфриевна, смягчая свой голос. — Что с тобой сталось? Захворал, что ли? — Так и есть. Захворал. Напугала же я тебя. Да нужды нет, утешься, батюшка, хоть и велики грехи твои, а благость-то Божия еще больше. Только покайся, да вперед не греши. Вот и я молюсь о тебе и денно, и ночно, а теперь и того более стану молиться. Что тут говорить? Уж лучше сама в рай не попаду, да тебя отмолю. Иоанн взглянул на свою мамку. Она как будто улыбалась, но неприветлива была улыбка на суровом лице ее. — Спасибо, Ануфриевна, спасибо, мне легче. Ступай себе с Богом. — То-то легче. Как обнадежишь тебя, куда и страх девался. Уж и гнать меня вздумал, ступай, мол, с Богом. А ты на долготерпение-то Божие слишком не рассчитывай, батюшка. На тебя и у самого Господа терпения-то не станет. Отречется он от тебя, посмотри, а сатана-то обрадуется, да шарх! И войдет в тебя. Ну вот, опять дрожать начал. Не худо б тебе сбитеньку испить. Испей сбитеньку, батюшка. Бывало, и родитель твой на ночь сбитень пивал, царствие ему небесное. И матушка твоя, упокой Господи душу, ее любила сбитень. Взбитни-то. И опоили ее проклятые шуйские. Старуха как будто забылась, глаза ее померкли, она опять принялась жевать губами, беспрерывно шатая головой. Вдруг что-то застучало в окно. Иван Васильевич вздрогнул. Старуха перекрестилась дрожащей рукой. «Вишь», — сказала она, — «дождь полил, и молонье блистать начинает. А вот и гром, батюшка, помилуй нас, Господи!» Гроза усиливалась все более, и скоро разыгралась по небу беспрерывными перекатами, беспрестанную молнией. При каждом ударе грома Иоанн вздрагивал. — «Вишь, какой у тебя озноб, батюшка! Вот, погоди маленько, я велю тебе сбитеньку заварить». — «Не надо, Ануфриевна, я здоров». — «Здоров, да на тебе лица не видать. Ты б на постелю-то лег, одеялом-то прикрылся бы. И что это у тебя за постель, право, доски голые? Охота тебе? Царское ли это дело? Ведь это хорошо монаху, а ты не монах какой». Иоанн не отвечал. Он к чему-то прислушивался. — «Ануфриевна, — сказал он вдруг с испугом, — кто там ходит? В сенях? Я слышу шаги чьи-то. — «Христос с тобой, батюшка, кому теперь ходить? Послышалось тебе? Идет, идет кто-то, идет сюда, посмотри, Ануфриевна!» Старуха отворила дверь. Холодный ветер пахнул в избу. За дверью показался Малюта. — «Кто это?» — спросил царь, вскакивая. — «Да твой рыжий пес, батюшка!» — отвечала мамка, сердито глядя на Малюту. — «Гришка Скуратов! Вишь, как напугал проклятый!» — «Лукьяныч!» — сказал царь, обрадованный приходом любимц. — «Добро пожаловать! Откуда?» — «Из тюрьмы, государь. Был у розыску. Ключи принес». Малюта низко поклонился царю и покосился на мамку. — «Ключи! — проворчала старух. — «Уж припекут тебя на том свете раскаленными ключами, сатана ты этакой! Ей-богу, сатана! И лицо-то дьявольское! Уж кому другому о тебе не миновать огня вечного! Будешь, Гришка, лизать сковороды горячие за все клеветы свои! Будешь, проклятый, в смоле кипеть, помяни мое слово!» Молния осветила грозящую старуху, и страшна была она с подъятую клюкой, с сверкающими глазами. Сам Малюта несколько струсил, но Иоанна ободрила присутствие любимца. — «Не слушай ее, Лукьяныч, — сказал он. — «Знай свое дело, не смотри на бабьи толки. А ты ступай себе, старая дура, оставь нас!» Глаза Ануфриевны снова засверкали. «Старая дура?» — повторила она. «Я старая дура! Вспомяните вы меня на том свете, оба вспомяните! Все твои поплечники, Ваня, все примут мзду свою, еще всей жизни примут. И Грязной, и Басманов, и Вяземский. Кому ж да воздастся по делам его? А этот, — продолжала она, указывая клюкою на Малюту, — этот не примет мзды своей. По его делам нет и муки на земле. Его мука на дне адовом. Там ему и место готово. Ждут его дьяволы и радуются ему. И тебе-то есть там место, Ваня. великое, теплое место. Старуха вышла, шаркая ногами и стуча клюкой. Иоанн был бледен. Малюта не говорил ни слова. Молчание продолжалось довольно долго. — Что ж, Лукьяныч, — сказал, наконец, царь, — венятся Колычевы? — Нет еще, государь. — Да уж повенятся, у меня не откашляются. Иоанн вошел в подробности допроса. Разговор о Колычевых дал его мыслям другое направление. Ему показалось, что он может заснуть. Отослав Малюту, он лег на постель и забылся. Его разбудил как будто внезапный толчок. Изба слабо освещалась образными лампадами. Луч месяца, возникая сквозь низкое окно, играл на расписанных изразцах лежанки. За лежанкой кричал сверчок. Мышь грызла где-то дерево. Среди этой тишины Ивану Васильевичу опять сделалось страшно. Вдруг ему почудилось, что поднимается половица и смотрит из-под нее отравленный боярин. Такие видения случались с Иоанном нередко. Он приписывал их адскому мороченью. Чтобы прогнать призрак, он перекрестился. Но призрак не исчез, как то случалось прежде. Мертвый боярин продолжал смотреть на него из-под лобья. Глаза старика были так же на выкате, лицо его так же сине, как за обедом, когда он выпил присланную Иоанном чашу. «Опять наваждение», — подумал царь. «Но не поддамся я прелести сатанинской, сокрушу хитрость дьявольскую, да воскреснет Бог, и да расточатся врази его!» Мертвец медленно вытянулся из-под полу и приблизился к Иоанну. Царь хотел закричать, но не мог. В ушах его страшно звенело. Мертвец наклонился перед Иоанном. — Здрав буди, Иване! — произнес глухой, нечеловеческий голос. — Се кланяюся тебе, и же погубил еси мя безвинно. Слова эти отозвались в самой глубине души Иоанна. Он не знал, от призрака ли их слышит, или собственная его мысль выразилась ощутительным для уха звуком. Но вот приподнялась другая половица, из-под нее показалось лицо Окольничего Данилы Адашева, казненного Иоанном 4 года тому назад. Адашев тоже вытянулся из-под полу, поклонился царю и сказал: «Здрав буди, Иване! Се кланяюся тебе, и же казнил еси мя безвинно!» За Адашевым явилась боярыня Мария, казненная вместе с детьми. Она поднялась из-под полу с 5 сыновьями. Все поклонились царю, и каждый сказал: «Здрав буди, Иване! Се кланяюся тебе!» Потом показались князь Курлятев, князь Оболенский, Никита Шереметьев и другие казненные или убитые Иоанном. Изба наполнилась мертвецами, все они низко кланялись царю, все говорили: «Здрав буди! Здрав буди, Иване! Се кланяемся тебе!» Вот поднялись монахи. старцы, инокини, все в черных ризах, все бледные и кровавые. Вот показались воины, бывшие с царем под Казанью. На них зияли страшные раны, но не в бою добытые, а нанесенные палачами. Вот явились девы в растерзанной одежде и молодые жены с грудными младенцами. Дети протягивали к Иоанну окровавленные ручонки и лепетали: «Здрав буди! Здрав буди, Иване! Иже погубил, еси нас безвинно!» Изба все более наполнялась призраками. Царь не мог уже различать воображение от действительности. Слова призраков повторялись стократными отголосками. Отходные молитвы и панихидное пение в то же время раздавались над самыми ушами Иоанна. Волосы его стояли дыбом. «Именем Бога живого», — произнес он, — «если вы бесы, насланные вражьей силою, сгиньте! Если вы вправду души казненных мною, дожидайтесь страшного суда Божия! Господь меня с вами рассудит!» Взвыли мертвецы и закружились вокруг Иоанна, как осенние листья, гонимые вихрем. Жалобнее раздалось панихидное пение. Дождь опять застучал в окно, и среди шума ветра царю послышались как будто звуки труб и голос, взывающий: «Иване! Иване! На суд! На суд!» Царь громко вскрикнул. Спальники вбежали из соседних покоев в опочивальню. «Вставайте!» — закричал царь. «Кто спит теперь? Настал последний день, настал последний час. Все в церковь, все за мною!» Царедворцы засуетились, раздался благовест. Только что уснувшие опричники услышали знакомый звон, вскочили с палатей и спешили одеться. Многие из них пировали у Вяземского. Они сидели за кубками и пели удалые песни. Услышав звон, они вскочили и надели черные рясы поверх богатых кафтанов, а головы накрыли высокими шлыками. Вся слобода пришла в движение. Церковь Божией Матери ярко осветилась. Встревоженные жители бросились к воротам и увидели множество огней, блуждающих во дворце из покоя в покой. Потом огни образовали длинную цепь, и шествие потянулось змеёю по наружным переходам, соединявшим дворец со храмом Божиим. Все опричники, одетые однолично в шлыки и черные рясы, несли смоляные светочи. Блеск их чудно играл на резных столбах и на стенных украшениях. Ветер раздувал рясы, а лунный свет вместе с огнем отражался на золоте, жемчуге и дорогих каменьях. Впереди шел царь, одетый иноком, бил себя в грудь и взывал, громко рыдая: «Боже, помилуй мя грешного! Помилуй мя смрадного пса! Помилуй мою скверную голову! Упокой, Господи, души побитых мною безвинно!» У преддверия храма Иоанн упал в изнеможении. Светочи озарили старуху, сидевшую на ступенях. Она протянула к царю дрожащую руку. — «Встань, батюшка! — сказала Ануфриевна. Я помогу тебе. Давно я жду тебя. Войдем, Ваня, помолимся вместе. Двое опричников подняли царя под руки. Он вошел в церковь. Новые шествия, также в черных рясах, также в высоких шлыках, спешили по улицам с зажженными светочами. Хромовые врата поглощали все новых и новых опричников, и исполинские лики святых смотрели на них, негодуя с высоты стен и глав церковных. Среди ночи, дотоле безмолвной, раздалось пение нескольких сот голосов, и далеко слышны были звон колокольный и протяжные псалмы. Узники в темницах вскочили, гремя цепями, и стали прислушиваться. «Этот царь за утренню служит», — сказали они. «Умягчи, Боже, его сердце, вложи милость в душу его». Маленькие дети в слободских домах, спавшие близ матерей, проснулись в испуге и подняли плач. Иная мать долго не могла унять своего ребенка. «Молчи!» — говорила она, наконец. «Молчи, не то Малюта услышит!» И при имени Малюты ребенок переставал плакать, в испуге прижимался к матери, и среди ночного безмолвия раздавались опять лишь псалмы опричников да беспрерывный звон колокольный. Глава 12. Клевета. Солнце взошло, но нерадостное утро настало для Малюты. Возвратясь домой, он не нашел сына и догадался, что Максим навсегда бросил слободу. Велика была ярость Григория Лукьяныча. Во все концы поскакала погоня. Конюхов, проспавших отъезд Максима, Малюта велел тотчас вкинуть в темницу. Нахмуря брови, стиснув зубы, ехал он по улице и раздумывал, доложить ли царю или скрыть от него бегство Максима. Конский топот и веселая молвь послышались за его спиною. Малюта оглянулся. Царевич с Басмановым и толпой молодых удальцов возвращался с утренней прогулки. Рыхлая земля размокла от дождя, кони ступали в грязи по самые бабки. Завидев Малюту, царевич пустил своего аргамака вскачь и обрызгал грязью Григория Лукьяновича. — Кланяюсь тебе земно, боярин Малюта! — сказал царевич, останавливая коня. Встретили мы тотчас твою погоню. Видно, Максиму солоно пришлось, что он от тебя тягу дал. Аль ты, может, сам послал его к Москве за боярскую шапкой, да потом раздумал? И царевич захохотал. Малюта по обычаю слез с коня. Стоя с обнаженную головой, он всею ладонью стирал грязь с лица своего. Казалось, ядовитые глаза его хотели пронзить царевича. — Да что он грязь-то стирает? — заметил Басманов, желая подслужиться царевичу. — Добро на ком другом, а на нем незаметно. Басманов говорил вполголоса, но Скуратов его услышал. Когда вся толпа, смеясь и разговаривая, ускакала за царевичем, он надел шапку, влез опять на коня и шагом поехал ко дворцу. «Добро!» — думал он про себя. «Дайте срок, государи! Дайте срок!» И побледневшие губы его кривились в улыбку. и в сердце уже раздраженным сыновним побегом медленно созревало надежное мщение неосторожным оскорбителям. Когда Малюта вошел во дворец, Иван Васильевич сидел один в своем покое. Лицо его было бледно, глаза горели. Черную рясу заменил он желтым становым кафтаном, стеганым полосами и подбитым голубою бахтой. 8 шелковых завязок с длинными кистями висели вдоль разреза. Посох и колпак, украшенный большим изумрудом, лежали перед царем на столе. Ночные видения, беспрерывная молитва, отсутствие сна не истощили сил Иоанновых, но лишь привели его в высшую степень раздражительности. Все, испытанное ночью, опять представилось ему обмороченьем дьявола. Царь стыдился своего страха. «Враг имени Христова, — думал он, — упорно перечит мне и помогает моим злодеям. Но не дам ему надо мною тешиться. Не устрашусь его наваждений. Покажу ему, что не по плечу он себе борца нашел». И решился царь карать по-прежнему изменников и предавать смерти злодеев своих, хотя были бы их 1000. И стал он мыслью пробегать подданных и между ними искать предателей. Каждый взгляд, каждое движение теперь казалось ему подозрительным. Он припоминал разные слова своих приближенных и в словах этих искал ключа к заговорам. Самые родные не избежали его подозрений. Малюта застал его в состоянии, похожем на лихорадочный бред. — Государь, — сказал, помолчав Григорий Лукьяныч, — ты велишь пытать Колычевых про новых изменников. Уж положись на меня. Я про все заставлю Колычевых с пыток рассказать. Одного только не сумею. Не сумею заставить их назвать твоего набольшего супротивника. Царь с удивлением взглянул на любимца. В глазах Малюты было что-то необыкновенное. — Оно, государь, дело такое, — продолжал Скуратов, и голос его изменился. — Что и глаз видит, и ухо слышит, а вымолвить язык не поворотится. Царь смотрел на него вопрошающим оком. — Вот ты, государь, примерно уже много воров казнил, а измена все еще на Руси не вывелась. И еще ты столько же казнишь, и в 10 раз более, а измены все не избудешь. Царь слушал и не догадывался. Оттого, государь, не избыть тебе измены, что ты рубишь у нее сучья да ветви, а ствол-то самый и с корнем стоит здоровеханек. Царь все еще не понимал, но слушал с возрастающим любопытством. «Видишь, государь, как бы тебе сказать? Ну вот, примерно вспомни, когда ты при смерти лежал. Дай бог тебе много лет здравствовать, а бояре-то на тебя трудного заговор затеяли. Ведь у них был тогда старшой, примерно братец твой, Владимир Андреевич». «А-а-а!» — подумал царь. «Так вот, что значили мои ночные видения! Враг хотел помрачить разум мой, чтобы боялся я сокрушить замыслы брата. Но будет не так. Не пожалею и брата». «Говори, — сказал он, обращаясь грозно к Малюте, — говори, что знаешь про Владимира Андреевича?» «Нет, государь, моя речь теперь не про Владимира Андреевича. В нем я уже того не чаю, чтобы он что-либо над тобой учинил. И бояре к нему теперь уже не мыслят. Давно перестал он подыскиваться под тобою царство. Моя речь не про него». «Про кого же?» — спросил царь с удивлением, и черты его судорожно задвигались. «Видишь, государь, Владимир-то Андреевич раздумал государство мутить, да бояре-то не раздумали. Они себе на уме. Не удалось, мол, его на царство посадить. Так мы посадим». Малюта замялся. «Кого?» — спросил царь, и глаза его запылали. Малюта позеленел. «Государь, не все пригоже выговаривать. Наш брат, думай, догадай, а язык держи за зубами». «Кого?» — повторил Иоанн, вставая с места. Малюта медлил ответом. Царь схватил его за ворот обеими руками, придвинул лицо его к своему лицу и впился в него глазами. Ноги Малюты стали подкашиваться. «Государь, — сказал он вполголоса, — ты на него не гневайся, ведь он не сам вздумал». «Говори, — произнес хриплым шепотом Иоанн и стиснул крепче ворот Малюты. «Ему-то и на ум бы не взбрело, — продолжал Малюта, избегая царского взора. — Ну, а должно быть, подбили его. Кто к нему поближе, тот и подбил. А он, грешный человек, подумал себе, немного позже, немного ранее, все тем же кончится». Царь начал догадываться. Он сделался бледнее, пальцы его стали разгибаться и выпускать ворот Малюты. Малюта оправился. Он понял, что настала пора для решительного удара. «Государь, — сказал он вдруг резко, — не ищи измены далеко. Супротивник твой сидит супротив тебя. Он пьет с тобою с одного ковша, ест с тобой с одного блюда, платье носит с одного плеча». Замолчал Скуратов, и полный ожидания решился устремить на царя кровавые глаза свои. Замолчал и царь. Руки его опустились. Понял он, наконец, Малюту. В это мгновение раздались на дворе радостные крики. Еще в самое то время, как начался разговор между царем и Скуратовым, царевич с своими окольными въехал на двор, где ожидали его торговые люди черных сотен и слобод, пришедшие от Москвы с хлебом, солью и с челобитием. Увидев царевича, они все встали на колени. — Чего вы просите, оршинники? — спросил небрежно царевич. — Батюшка, — отвечали старшины. — Пришли мы плакаться твоей милости. Будь нам заступником, умилосердись над нашими головами. Разоряют нас совсем опричники, заедают и с женами, и с детьми. — Видишь, дурачье, — сказал царевич, обращаясь с усмешкой к Басманову. — Они б хотели и жен, и товар про себя одних держать. — Да чего вы расхныкались? Ступайте себе домой. Я, пожалуй, попрошу батюшку за вас дураков. — Отец ты наш, дай бог тебе многие лета! — закричали торговые люди. Царевич сидел на коне. Возле него был Басманов. Просители стояли перед ними на коленях. Старший держал золотое блюдо с хлебом с солью. Малюта все видел из окна. — Государь! — шепнул он царю. — Должно быть, его подбил кто-нибудь из тех, что теперь с ним. — Посмотри! Вот уже народ ему на царстве здоровает. И как чародей пугается недоброй силы, которую сам же вызвал, так Малюта испугался выражения, которые слова его вызвали на чертах Иоанна. С лица царя исчезло все человеческое. Таким страшным никогда не видывал его Малюта. Прошло несколько мгновений. Вдруг Иоанн улыбнулся. — Гриша, — сказал он, положив обе руки на плечи Скуратова, — как бишь ты сейчас говорил? Я рублю сучья до ветки, а ствол-то стоит здоровешенек. «Гриша!» — продолжал царь, медленно выговаривая каждое слово и смотря на Малюту с какой-то страшной доверчивостью. «Берешься ли ты вырвать с корнем измену?» Злобная радость скривила рот Малюты. «Для твоей милости берусь!» — прошептал он, дрожа всем телом. Выражение Иоанна мгновенно изменилось, улыбка исчезла, и черты приняли холодную, непреклонную неподвижность. Лицо его казалось высеченным из мрамора. — Не надо медлить, — сказал он отрывисто и повелительно. — Никто, чтобы не знал об этом. Он сегодня будет на охоте. Сегодня же пусть найдут его в лесу. Скажут, он убился с коня. Знаешь ты поганую лужу? Знаю, государь. Там чтоб нашли его. Царь указал на дверь. Малюта вышел и в сенях вздохнул свободнее. Царь долго оставался неподвижен. Потом он медленно подошел к образам и упал пред ними на колени. Изо всех слуг Малютиных самый удалый и расторопный был стремянный его Матвей Хомяк. Он никогда не уклонялся от опасности, любил буйство и наездничество и уступал в зверстве лишь своему господину. Нужно ли было поджечь деревню или подкинуть грамоту, по которой после казнили боярина? Требовалось ли увести жену чью-нибудь? Всегда посылали Хомяка. И Хомяк поджигал деревни, подкидывал грамоты и вместо одной жены приводил их несколько. К Хомяку обратился и теперь Григорий Лукьянович. Что они толковали вместе, того никто не слышал. Но в это самое утро, когда гончие царевича дружно заливались в окрестностях Москвы, а внимание охотников, стоявших на лазах, было поглощено ожиданием, и каждый напрягал свое зрение, и ни один не заботился о том, что делали его товарищи, в это время по глухому проселку скакали, удаляясь от места охоты, хомяк и малюта, а промеж них со связанными руками, прикрученный к седлу, скакал кто-то третий, которого лицо скрывал черный башлык, надвинутый до самого подбородка. На одном из поворотов проселка примкнули к ним 20 вооруженных опричников, и все вместе продолжали скакать, не говоря ни слова. Охота меж тем шла своим чередом, и никто не заметил отсутствия царевича, исключая двух стремянных, которые теперь издыхали во враге, пронзенные ножами. Верст 30 от слободы среди дремучего леса было топкое и непроходимое болото, которое народ прозвал «поганую лужей». Много чудесного рассказывали про это место. Дровосеки боялись в сумерки подходить к нему близко. Уверяли, что в летние ночи над водою прыгали и резвились огоньки. Души людей, убитых разбойниками и брошенных ими в поганую лужу. Даже среди белого дня болото имело вид мрачной таинственности. Большие деревья, лишенные снизу ветвей, поднимались из воды мутной и черной. Отражаясь в ней, как в туманном зеркале, они принимали чудный вид уродливых людей и небывалых животных. Не слышно было вблизи болота человеческого голоса. Стаи диких уток прилетали иногда плескаться на его поверхности. В камыше раздавался жалобный крик водяной курочки. Черный ворон пролетал над вершинами дерев, и зловещее карканье его повторялось отголосками. Иногда слышны были далеко-далеко стук топора, треск надрубленного дерева и глухое падение. Но когда солнце опускалось за вершины, когда над болотом подымался прозрачный пар, стук топора умолкал, и прежние звуки заменялись новыми. Начиналось однообразное кваканье лягушек, сперва тихое и отрывистое, потом громкое, слитым хором. Чем более сгущалась темнота, тем громче кричали гады. Голоса их составляли как бы один беспрерывный и продолжительный гул, так что ухо к нему привыкало и различало сквозь него и дальний вой волков, и вопли филина. Мрак становился гуще, предметы теряли свой прежний вид и облекались в новую наружность. Вода, древесные ветви и туманные полосы сливались в одно целое, образы и звуки смешивались вместе и ускользали от человеческого понятия. Поганая лужа сделалась достоянием силы нечистой. К сему-то проклятому месту, но не в темную ночь, а в утро солнечное, Малюта и опричники его направляли бег свой. В то самое время, как они торопились и погоняли коней, другие молодцы недоброго вида собирались в дремучем лесу недалеко от поганой лужи. Глава 13. Ванюха Перстень и его товарищи. На широкой поляне, окруженной древними дубами и непроходимым ломом, стояло несколько земляных куреней, а между ними, на опрокинутых пнях, на вывороченных корнях, на кучах сена и сухих листьев, лежало и сидело множество людей разных возрастов, в разных одеждах. Вооруженные молодцы беспрестанно выходили из глубины леса и присоединялись к товарищам. Много было между ними разнообразия. Сермяги, ферези и зипуны, иные в лохмотьях, другие, блестящие золотом, виднелись сквозь ветви деревьев. У иных молодцов были привешены к бедрам сабли, другие мотали в руках кистини или опирались на широкие бердыши. Немало было тут рубцов, морщин, всколокоченных голов и бород нечесанных. Удалое товарищество разделилось на разные кружки. В самой середине поляны варили кашу и жарили на прутьях говядину. Над трескучим огнем висели котлы, дым отделялся сизым облаком от зеленого мрака, окружавшего поляну как бы плотную стеной. Кашевары покашливали, терли себе глаза и отворачивались от дыму. Немного подалее старик с седою кудрявою головой, с длинной бородой, рассказывал молодежи какую-то сказку. Он говорил стоя и опершись на топор, насаженный на длинную палку. В этом положении старику было ловчее рассказывать, чем сидя. Он мог и выпрямиться, и обернуться во все стороны, и в приличном месте взмахнуть топором, и присвистнуть по-молодецки. Ребята слушали его с истинным наслаждением. Они уши поразвесили и рты поразевали. Кто присел на землю, кто взобрался на сучок, кто просто расставил ноги и выпучил глаза. Но большая часть лежала на животах, упершись локтями оземь, а подбородком — о ладони. Оно-де сподручнее. Далее двое молодцов тузили друг друга по голове кулаками. Игра состояла в том, что кто-де из нас первый попросит пощады. И ни одному не хотелось просить ее. Уже оба противника побагровели, как две свеклы, но дюжи и кулаки не переставали стучать, а головы словно молоты о наковальне. — Эй, не будет ли с тебя хлопко? — спросил тот, который казался послабее. — Небось, брат Андрюшка, когда будет, скажу. А вот тебе так сейчас плохо придется. И кулаки продолжали стучать. — Смотрите, братцы, вот Андрюшка тотчас свалится, — говорили зрители. — Нет, не свалится, — отвечали другие. — Зачем ему свалиться? У него голова с дрова. — А вот увидишь, свалится. Но Андрюшке и подлинно не хотелось свалиться. Он изловчился и вместо, чтобы ударить противника по макушке, хватил его кулаком в висок. Хлопко опрокинулся. Многие из зрителей захохотали, но большая часть изъявила негодование. — Нечестно! Нечестно! — закричали они. — Андрюшка слукавил! Отодрать Андрюшку! И Андрюшку тотчас же отодрали. «Откуда молодцов Бог несет?» — спросил старый сказочник у нескольких парней, которые подошли к огню и робко озирались во все стороны. Их привел ражий детина с широким ножом за поясом. На парнях не было оружия, они казались новичками. «Слышь вы, соколики!» — сказал, обращаясь к ним, ражий детина. «Дедушка Коршун спрашивает, откуда вас Бог принес? Отвечайте, дедушке». «Да оно того. Вот как будет. Я-то из-под Москвы», — отвечал один из парней, немного запинаясь. «А зачем из гнездышка вылетел?» — спросил Коршун. «Нечто морозом хватило? Али чересчур жарко стало?» «Стал быть, жарко», — — отвечал парень. — Как опричники избу-то запалили, так сперва стало жарко, а как сгорела-то изба, так и морозом хватило на дворе. — Вот оно как! — Ты, парень, не глупый. — Ну, а ты что пришел? — А родни искать! Разбойники захохотали. — Вишь, что выдумал! Какой тебе родни? Да как убили опричники матушку да батюшку, сестер да братьев, скучно стало одному на свете. Думаю себе, пойду к добрым людям, они меня накормят, напоят, будут мне братьями да отцами. Встретил я в кружале вот этого молодца, догадался, что он ваш, да и попросил взять с собою. «Добрый ты парень», — сказали разбойники, — «садись с нами, хлеб да соль, мы тебе будем братьями». «А этот чё стоит, повесив нос, словно не солоно хлебал? Эй, ты, плакса, что губы надул? Откуда ты?» «С-под Коломны», — отвечал, лениво ворочая языком, дюжий молодой парень, стоявший с печальным видом позади других. — Что ж, и тебя опричники обидели, что ли? — Невесту взяли, — отвечал парень нехотя и протяжно. — А ну-ка расскажи. — Да что тут рассказывать? Наехали, да и взяли. — Ну, а потом? — А что ж потом? — Потом ничего. «Зачем ж ты не отбил невесты?» «Где же ее было отбивать? Как наехали, так и взяли». «Но ты на них так и смотрел, разинь рот?» «Нет. А после, как удрали-то, так уж так осерчал, что, Боже, сохрани!» Разбойники опять захохотали. «Да ты, брат, видно, тяжел на подъем!» Парень скрыл глупое лицо и не отвечал. «Эй, ты, пареная репа!» — сказал один разбойник. «Взяли у тебя невесту. Так из-за этого еще нечего киснуть, другую найдешь!» Парень смотрел, разиня рот, и не говорил ни слова. Лицо его разбойникам показалось забавным. — Слышь ты, с тобой говорят! — сказал один из них, толкая его под бок. Парень молчал. Разбойник толкнул его крепче. Парень посмотрел на него так глупо, что все опять принялись хохотать. Несколько человек подошли к нему и стали толкать его. Парень не знал, сердится ли ему или нет. Но один толчок сильнее других вывел его из сонного хладнокровия. — Полно вам пхаться, — сказал он. — Что я вам, куль муки, что ль, дался? — Перестаньте, осерчаю. Разбойники пуще стали смеяться. Парню и в самом деле хотелось рассердиться, только лень и природная сонливость превозмогали его гнев. Ему казалось, что не стоит сердиться из-за безделиц, а важной-то причины не было. — Ну, серчай же, дурень! — сказали разбойники. — Что ж ты не серчаешь? — А ну-тка, толкнить-ка я еще! Ишь, какой лакомый! На вот тебе! «А ну-тка крепчая! Вот тебе!» «Ну, теперь держитесь», — сказал парень, рассердясь, наконец, не на шутку. Он засучил рукава, плюнул в кулаки и принялся катать правого и виноватого. Разбойники не ожидали такого нападения. Те, которые были поближе, в один миг опрокинулись и сшибли с ног товарищей. Вся ватага отхлынула к огню, котел упал, и щи разлились на уголья. «Тише ты, тише, сатана! Чего расходился? Да говорят тебе, тише!» — кричали разбойники. Но парень уже ничего не слыхал. Он продолжал махать кулаками вправо и влево и каждым ударом сшибал по разбойнику, а иногда и по два. «Вишь, медведь!» — говорили те, которые успевали отскочить в сторону. Наконец парень образумился, он перестал драться и остановился посреди опрокинутых и разбитых горшков, почесывая затылок, как будто желая сказать: «Что же ты я в самом деле наделал?» «Ну, брат, — сказали разбойники, подымаясь на ноги и потирая ребра, — кабы ты тогда впору осерчал, не отбили бы у тебя невесты. Видишь, какой ты, Илья Муромец!» «Да как тебя зовут, молодца?» — спросил старый разбойник. «А Митькою?» «Ну, Митька, ай да Митька! Вот уж Митька!» «Ребята, — сказал, подбегая к ним, один молодец, — атаман опять начал рассказывать про свое житье на Волге. Все бросили и песни петь, и сказки слушать. Сидят вокруг атамана. Пойдем поскорее, а то места не найдем». «Пойдем, пойдем слушать атамана», — раздалось между разбойниками. На срубленном пне, под тенью огромного дуба, сидел широкоплечий детина среднего роста в богатом зипуне, шитом золотом. Голову его покрывала мисюрка или железная круглая шапка, вроде тафьи, называвшаяся также и наплешником. К шапке приделана была бармица или стальная кольчатая сеть, защищавшая от сабельных ударов затылок, шею и уши. Широкоплечий детина держал в руке чекан, молот, заостренный с задней стороны и насаженный на топорища. В этом убранстве трудно было бы узнать старого нашего знакомца Ванюху Перстня. Глаза его бегали во все стороны, из-под коротких черных усов сверкали зубы столь ослепительной белизны, что они, казалось, освещали все лицо его. Разбойники молчали и слушали. «Так вот, братцы, — говорил Перстень, — это еще не диковина. Остановить обоз или боярина ограбить, когда вас десятеро на одного. А вот была бы диковина, кабы один остановил да ограбил человек 50 или более». «Эк, хватил, — отозвались разбойники, — малого захотел. Небось, ты остановишь. Моя речь не про меня, а знаю я молодца, что и один обозы останавливал. Уж не опять ли твой волжский богатырь? Да, никто другой. Вот примерно. Тянулось раз судишко на бичеве из-под Астрахани вверх по матушке Волге. На судишке-то народ было немало. Все купцы молодцы с пищалями, с саблями, кафтаны нараспашку, шапки на бекрень, не хуже нашего брата. А грузу-то золото, каменьев самоцветных, жемчугу, вещиц астраханских и всякой дряни еще али полно. Берег-то высокий, бичевник-то узенький, а среди Волги остров, скала голая да супротив течения, словно ножом угол вышел, такой острый, что, Боже упаси! Вот проведал мой молодец, с чем Бог несет судно, не сказал никому ни слова, пошел с утра, засел в кусты, в ус не дует. Проходит час, проходит другой. Идут, понатужившись, лямочники, человек 12. Один за другим налегли на ремни, да и кряхтят, высунув языки. Судишка-то, видно, не легонька. Да и быстрина-то народу не под силу. Вот, мой молодец, и прожди, чтобы они скалу-то остру миновали сажений на полсотни. Да как выскочит из-за кустов, да как хватит саблей поперек бичевы, так и перерубил пополам, а лямочники-то как шли сердечные, так и шлепнулись оземь носами. Тут он кого кистенем, кого кулаком, а кто вскочил, да давай бог ноги. Понесло судно назад по течению прямо на скалу. Всполошились купцы. Никто и стрелять не думает. Думают только, как бы миновать угол, чтобы судно-то не разбить. А мой молодец, одной рукой поймай бичеву, а другой ухватись за дерево, да и останови судно. Эй, вы, оршинники, купцы, удалые молодцы! Бросайте в воду сабли да пищали. Честью прошу, не то бичеву пущу, так вас и с грузом поминай, как звали. Купцы навели было на богатыря стволики, да тотчас и опустили. Думают, ты как же это так? Убьем его, так некому и бичевы подержать. Нечего делать. Побросали оружие в воду, да только не все. Думают, как взойдет молодец на палубу грабить судно, так мы тут тебе и карачун. Да мой богатырь не промах. Добро, говорит, купчики-голубчики, пошло оружие ко дну. Ступайте ж и вы, куда, кому угодно. А сказать другими словами, прыгайте с судна вниз головами. Они было замялись, а он, ребятушки, зацепил бичеву за дерево, схватил пищаль, да и пустил по них пулю. Тут все, сколько ни было их, попрыгали в воду, словно лягушки, а он кричит: «Не плыть сюда! Приставай к тому берегу, не то всех, как уток, перестреляю!» «Что, ребята, каков богатырь?» «Молодец!» — сказали разбойники. «Вот уж подлинно молодец!» «Да что ж он с судном-то сделал?» «С судном-то?» «А намотал на руку бичеву, словно нитку с бумажным змеем, да и вытащил судно на мель». «Да что ж он, ростом с полкана, что ли?» «Не, не с полкана. Ростом-то он не более мого, да плечики будут поширше». «Шире твоих? Да что же это? На что же он похож выходит?» «Да похож он на молодца. Голова кудластая, борода черная, сутуловат маленько, лицо плоское, да зато глаза посмотреть — страх». «Воля твоя, атаман, ты про него говоришь, как про чудо какое, а нам что-то не верится. Уж молодцеватее тебя мы не видывали». «Не видывали лучше меня? Да что вы, дураки, видели? Да знаете ли, — продолжал перстень с жаром, — знаете ли, что я перед ним ничего? Дрянь, вот просто дрянь, да и только». «Да как же зовут твоего богатыря?» «А зовут его, братцы, Ермаком Тимофеевичем». «Вишь, какое имя! Что же он один, что ли, без шайки промышляет?» «Нет, не один. Есть у него шайка добрая, есть и верные ясаулики. Только разгневался на них царь православный. Прислал на Волгу дружину свою разбить их, голубчиков, а одному ясаулику, Ивану Кольцу, головушку велел отсечь, да к Москве привести. Ну что ж, поймали его? Поймали было царские люди кольцо. Только проскользнуло оно у них промеж пальцев, да и покатилось по белу свету. Где оно теперь сердешное, бог весть. Только я чаю, скоро опять на Волгу перекатится. Кто раз побывал на Волге, тому не ужиться на другой сторонушке. Замолчал атаман и задумался. Задумались и разбойники. Опустили они буйные головы на груди могучие и поглаживали молча усы длинные и бороды широкие. О чем думали удальцы разудалые, сидя на поляне среди леса дремучего? О молодости ли своей погибшей, когда были еще честными воинами и мирными поселянами? О матушке ли Волги Серебряной? Или о дивном богатыре, про которого рассказывал Перстень? Или думали они о хоромах высоких среди поля чистого, о двух столбиках с перекладинкой, о которых в минуту грусти думала в то время всякая лихая, забубенная голова? «Атаман!» — вскричал один разбойник, подбегая к Перстню и весь запыхавшись. — Верст 5 отсюда, по Рязанской дороге, едут человек 20 вершников с богатым оружием, все в золоченых кафтанах, аргамаки и бахматы под ними рублей во 100 каждый или более. — Куда едут? — спросил Перстень, вскакивая. — Вот только что поворотили к поганой луже. Я, как увидел, так напрямик сюда и прибежал болотом да лесом. — Ну, ребята! — вскричал Перстень. — Полно бобы на печи разводить. 20 человек, чтобы шли за мной. — Ты, Коршун! — продолжал он, обращаясь к старому разбойнику. — Возьми 20 других, да засядьте у кривого дуба. Отрежьте им дорогу, коли мы неравно опоздаем. «Ну, живо! За сабли!» Перстень взмахнул чеканом и сверкнул очами. Он походил на грозного полководца среди послушного войска. Прежнее свободное обращение разбойников исчезло и уступило место безусловной покорности. В один миг 40 станишников отошли от толпы и разделились на 2 отряда. «Эй, Митька!» — сказал Коршун молодому парню из-под Коломны. «На тебе, пасашок, ступай с нами, да и понатужься, авось осерчаешь». Митька скроил глупую рожу, взял хладнокровно из рук старика огромную дубину, взвалил ее на плечо и пошел, переваливаясь за своим отрядом к кривому дубу. Другой отряд, предводимый Перстнем, поспешил к поганой луже на переем неизвестным всадникам. Глава 14. Оплеуха. В то самое время, как Малюта и Хомяк, сопровождаемые отрядом опричников, везли незнакомца к поганой луже, Серебряный сидел в дружеской беседе с Годуновым за столом, уставленным кубками. «Скажи, Борис Федорович, — говорил Серебряный, — что сталось с царем сию ночью? С чего поднялась вся слобода на полуношницу? Аль то у вас часто бывает?» Годунов пожал плечами. «Великий государь наш, — сказал он, — часто жалеет и плачет о своих злодеях и часто молится за их души. А что он созвал нас на молитву ночью, тому удивиться нечего. Сам Василий Великий во втором послании к Григорию Назианзину говорит: что другим утро, то трудящимся в благочестии полунощь. Среди ночной тишины, когда ни очи, ни уши не допускают в сердце вредительного, пристойно уму человеческому пребывать с Богом. Борис Федорович, случалось мне видеть и прежде, как царь молился. Оно было не так. Все теперь стало иначе. И опричнины я в толк не возьму. Это не монахи, а разбойники. Немного дней, как я на Москву вернулся, а столько неистовых дел наслышался и насмотрелся, что и поверить трудно. Должно быть, обошли государя. Вот ты, Борис Федорович, близок к нему. Он любит тебя. Что б тебе сказать ему про опричнину? Годунов улыбнулся простоте Серебряного. «Царь милостив ко всем», — сказал он с притворным смирением, — «и меня жалует не по заслугам. Не мне судить о делах государских, не мне царю указывать, а опричнину понять нетрудно. Вся земля государева, все мы под его высокую рукою. Что возьмет государь на свой обиход, то и его, а что нам оставит, то наше. Кому велит быть около себя, те к нему близко, а кому не велит, те далеко. Вот и вся опричнина. Так, Борис Федорович, как ты говоришь, оно выходит гладко, а на деле не то. Опричники губят и насилуют земщину хуже татар. Нет на них никакого суда. Вся земля от них гибнет. Ты бы сказал царю, он бы тебе поверил. Князь Никита Романович, много есть зла на свете. Не потому люди губят людей, что одни опричники, другие земские, а потому что и те, и другие люди. Положим. Я бы сказал царю. Что ж из того выйдет? Все на меня подымутся. И сам царь на меня ж опалится. Что ж, пусть опалится, а ты сделал по совести, сказал ему правду. Никита Романович, правду сказать недолго. Да говорить-то надо умеючи. Кабы стал я перечить царю, давно бы меня здесь не было. А не было б меня здесь, кто б тебя вчера от плахи спас? Что дело, то дело, Борис Федорович, дай бог тебе здоровья, пропал бы я без тебя. Годунов подумал, что убедил князя. Видишь ли, Никита Романович, продолжал он, хорошо стоять за правду, да один в поле не воевода. Что б ты сделал, ну, как бы примерно 40 воров стали при тебе резать безвинного? Что б сделал? Охватил бы саблю по всем по 40 и стал бы крошить их, доколе б души Богу не отдал. Годунов посмотрел на него с удивлением. — И отдал бы душу, Никита Романович, — сказал он, — на пятом, много на десятом варе, а достальные все-так зарезали безвинного. — Нет, лучше не трогать их, князь. А как станут они обдирать убитого, тогда крикнуть, что Степка-де взял на себя более мишки, так они и сами друг друга перережут. Серебряному был такой ответ не по сердцу. Годунов заметил это и переменил разговор. — Вишь, — сказал он, глядя в окно, — кто это сюда скачет, сломя шею? — Смотри, князь, не как твой стремянный? — Вряд ли, — отвечал Серебряный. — Он отпросился у меня сегодня верст за 20 на богомолье. Но, вглядевшись пристальнее во всадника, князь в самом деле узнал Михеича. Старик был бледен, как смерть. Седла под ним не было, казалось, он вскочил на первого коня, попавшегося под руку, а теперь, вопреки приличию, влетел на двор под самые красные окна. — Батюшка! Никита Романович! — кричал он еще издали. — Ты пьешь, ешь, прохлаждаешься, а кручинушки ты не ведаешь. Сейчас встрел я вон за церковой, Малюту Скуратова до хомяка. Оба верхом, а промеж них руки связаны. Кто б ты думал? Сам царевич. Сам царевич, князь. Надели они на него черный башлык, проклятый, только ветром-то сдуло башлык. Я и узнал царевича. Посмотрел он на меня, словно помощи просит. А Малюта, тетка его подкурятина, подскочил, да опять и нахлобучил ему башлык на лицо. Серебряный вспрянул с места. — Слышишь? — Слышишь, Борис Федорович! — вскричал он, сверкая глазами. — А ли ждать еще, чтоб воры перессорились между собой? И он бросился с крыльца. — Давай коня! — крикнул он, вырывая узду из рук Михеич. — Да это, — сказал Михеич, — конь-то не по тебе, батюшка. Это конь плохой. Да и седла-то на нем нет-ти. Да и как же тебе на таком коне к царю ехать? Но князь уже вскочил и полетел не к царю, а в погоню за Малютой. Есть старинная песня, может быть, современная Иоанну, которая описывает по-своему приводимое здесь событие. Когда зачиналась каменна Москва, зачинался царь Иван, государь Васильевич. Как ходил он под Казань город, под Астрахань. Он Казань город мимоходом взял, полонил царя и с царицею, выводил измену из Пскова и из Новгорода. Как бы вывести измену из каменной Москвы? Вот возговорит Малюта злодей Скуратович. Ах ты, гой еси, царь Иван Васильевич, не вывезь тебе изменушки до веку. Сидит супротивник, супротив тебя, и ест с тобой с одного блюда, пьет с тобой с одного ковша, платье носит с одного плеча. И тут царь догадается, на царевича осержается. Ах вы, гой еси, князья и бояре, выберите царевича под белые руки, надевайте на него платье черное, поведите его на то болото жидкое, на то или лужу поганую, вы предайте его скорой смерти. Все бояре разбежались, один остался Малюта злодей. Он брал царевича за белые руки, надевал на него платье черное, повел на болото жидкое, что на ту ли лужу поганую. Проведал слуга Никиты Романыча, садился на лошадь водовозную, скоро скакал к Никите Романычу. Гой еси, батюшка Никита Романыч, ты пьешь, ешь, прохлаждаешься, над собой кручинушки не ведаешь. Упадает звезда поднебесная, угасает свеча воску ярого, не становится млада царевича. Никита Романыч испугается, садится на лошадь водовозную, скоро скачет на болото жидкое, что на туле лужу поганую. Он ударит малюту по щеке. Ты, малюта, малюта Скурлатович, не за свой ты кус принимаешься, ты этим кусом подавишься. Песня эта, может быть, и не сходная с действительными событиями, согласна, однако, с духом того века. Неполно и неясно доходили до народа известия о том, что случалось при царском дворе или в кругу царских приближенных, но в то время, когда сословия еще не были разъединены нравами и нежели врозь одно другого, известия эти, даже искаженные, не выходили из границ правдоподобия и носили на себе печать общей жизни и общих понятий. Таков ли ты был, князь Никита Романович, каким воображаю тебя? Про то знают лишь стены кремлевские, да древние дубы подмосковные. Но таким ты предстал мне в час тихого мечтания, в вечерний час, когда поля покрывались мраком, вдали замирал шум хлопотливого дня, а вблизи все было безмолвно, и лишь ветер шелестил в листьях, и лишь жук вечерний пролетал мимо, и грустно и больно сказывалась во мне любовь к родине. И ясно выступала из тумана наша горестная и славная старина, как будто взамен зрения, заграждаемого темнотою, открывалось во мне внутреннее око, которому столетия не составляли преграды. Таким предстал ты мне, Никита Романович, и ясно увидел я тебя, летящего на коне в погоню за малютой, и перенесся я в твое страшное время, где не было ничего невозможного. Забыл Серебряный, что он без сабли и пистолей, и не было ему нужды, что конь под ним стар. А был то добрый конь в свое время. Прослужил он лет 20 на войне и в походах, только не выслужил себе покою на старости. Выслужил упряжь водовозную, сено гнилое, да удары палочные. Теперь почуял он на себе седока могучего и вспомнил о прежних днях, когда носил богатырей в грозные сечи и кормили его отборным зерном, и поили медвяную сытой. И раздул он красные ноздри, и вытянул шею, и летит в погоню за малютой Скуратовым. Скачет малюта в дремучем лесу с своими опричниками, он торопит их к поганой луже, поправляет башлык на царевиче, чтобы не узнали опричники, кого везут на смерть. Кабы узнали они, отступились бы от малюты, схоронились бы большей за меньшего. Но думают опричники, что скачет простой человек меж хомяка и малюты, и только девятся, что везут его казнить так далеко. Торопит малюта опричников, серчает на коней, бьет их плетью по крутым бедрам. Ах, вы, волчья сыть, травяные мешки! Не одумался б царь, не послал бы за нами погони. Скачет злодей малюта во дремучем лесу, смотрят на него пташки, вытянув шейки, летят над ним черные вороны, уже близко поганая лужа. «Эй!» — говорит малюта хомяку. «Никак стучат за нами чужие подковы?» «Нет!» — отвечает хомяк. «То от наших коней топот в лесу раздается!» И пуще торопит малюта опричников, и чаще бьет коней по крутым бедрам. «Эй, — говорит он хомяку, — не как кто-то кричит за нами?» «Нет, — отвечает хомяк, — то нашу молвь отголоски разносят». И серчает малюта на коней. «Ах, вы, волчья сыть, травяные мешки! Ой, не было б за нами погони!» Вдруг слышит малюта за собою: «Стой, Григорий Лукьяныч!» Серебряный был у Скуратова за плечами. Не выдал его старый конь водовозный. «Стой, малюта!» — повторил Серебряный и, нагнав Скуратова, ударил его в щеку рукою могучую. Силен был удар Никита Романовича. Раздалась пощечина, словно выстрел пищальный. Загудел сыр-бор, посыпались листья, бросились звери со всех ног в чащу, вылетели из дупел пучеглазые совы, а мужики, далеко от толи дравшие лыки, посмотрели друг на друга и сказали, девясь: «Слышь, как треснуло! Уж не старый ли дуб надломился над поганой лужей?» Малюта свалился с седла. Бедный старый конь Никиты Романовича споткнулся, покатился и испустил дух. «Малюта! — вскричал князь, вскочив на ноги. — Не за свой ты кус принимаешься, ты этим кусом подавишься!» И, вырвав из ножен саблю малюты, он замахнулся разрубить ему череп. Внезапно другая сабля свистнула над головою князя. Матвей Хомяк прилетел господину на помощь. Завязался бой меж Хомяком и Серебряным. Опричники напали с голыми саблями на князя, но деревья и лом защитили Никиту Романовича, не дали всем вдруг окружить его. «Вот, — думал князь, отбивая удары, — придется живот положить, не спася царевича. Кабы дал Бог хоть с полчаса подержаться, авось подоспела бы откуда-нибудь подмога». И лишь только он подумал, как пронзительный свист раздался в лесу, и ему отвечали громкие окрики. Один опричник, уже занесший саблю на князя, упал с раздробленную головой, а над трупом его явился Ванюха Перстень, махая окровавленным чеканом. В тот же миг разбойники, как стая волков, бросились на малютиных слуг, и пошла между ними рукопашная. Хотел бы малюта со своими дать дружный напуск на врагов, да негде было разогнаться. Все, пришел лес да валежник. Многие легли на месте, но другие скоро оправились. Крикнули «Гойда!» и потоптали удалую вольницу. Сам Перстень, раненый в руку, уже слабее разил чеканом, как новый свист раздался в лесу. «Стойте дружно, ребята!» — закричал Перстень. «То дедушка Коршун идет на прибавку!» И не успел он кончить речи, как Коршун с своим отрядом ударил на опричников, и зачался между ними бой великий, свальный, самый красный. Трудно было всадникам стоять в лесу против пеших. Кони вздымались на дыбы, падали навзничь, давили под собой седоков. Опричники отчаялись насмерть. Сабля хомяка свистела, как вихрь, над головой его сверкала молния. Вдруг среди общей свалки сделалось колебание. Дюжий Митька буравил толпу и лез прямо на хомяка, валяя без разбору и чужих, и своих. Митька узнал похитителя невесты, Подняв обеими руками дубину, он грянул ею в своего недруга. Хомяк отшатнулся, удар пал в конскую голову, конь покатился мертвый, дубина переломилась. — Погоди, — сказал Митька, наваливаясь на хомяка, — теперь не уйдешь. Кончилась битва. Не с кем было более драться. Все опричники легли мертвые. Один Малюта спасся на лихом аргамаке. Стали разбойники считать своих, и многих не досчитались. Было и между ними довольно урону. — Вот, — сказал Перстень, подходя к Серебряному и стирая пот с лица, — вот, боярин, где довелось свидеться. Серебряный с первым появлением разбойников бросился к царевичу и отвел его коня в сторону. Царевич был привязан к седлу. Серебряный саблею разрезал веревки, помог царевичу сойти и снял платок, которым рот его был завязан. Во все время сечи князь от него не отходил и заслонял его собою. «Царевич, — сказал он, — видя, что станишники уже принялись грабить мертвых и ловить разбежавшихся коней. Битва кончена. Все твои злодеи полегли, один Малюта ушел. Да я чаю и ему не сдобровать, когда царь велит сыскать его. При имени царевича Перстень отступил назад. — Как? — сказал он. Это сам царевич, сын государев. Так вот, за кого Бог привел постоять. Так вот, кого они собаки с вязамши везли. И атаман повалился Иоанну Иоанновичу в ноги. Весть о его присутствии быстро разнеслась меж разбойников. Все бросили выворачивать карманы убитых и пришли бить челом царевичу. «Спасибо вам, добрые люди», — сказал он ласково, без обычного своего высокомерия. «Кто б вы ни были, спасибо вам». «Не на чем, государь», — отвечал Перстень. «Кабы знал я, что это тебя везут, я бы привел с собою не 40 молодцов, а 2 сотенки. Тогда не удрал бы от нас этот Скурлатыч. Взяли б мы его живьем, да при тебе бы вздернули. Впрочем, есть у нас, кажись, его стремянный. Он же мне старый знакомый, а на безрыбье и рак рыба. Эй, молодец, у тебя он, что ли?» «У меня», — отвечал Митька, лежа на животе и не выпуская из-под себя своей жертвы. «Давай его сюда, небось не уйдет. А вы, ребятушки, разложите-ка огоньку для допросу, да приготовьте веревку, аль, пожалуй, хоть чумбур отрежь». Митька встал, из-под него поднялся здоровый детина, но лишь только он обернулся лицом к разбойникам, все вскрикнули от удивления. «Хлопко!» — раздалось отовсюду. — Да это Хлопко! Это он Хлопка притиснул вместо опричника. Митька смотрел, разиня рот. Хлопко на силу дышал. — Ишь! — проговорил, наконец, Митька. — Так это я, должно быть, тебя придавил. А чего ж ты молчал? — Где ж мне было говорить, коль ты у меня на горле сидел, тюлень этакий? Тьфу! Да чего ж ты подвернулся? Чего-чего? Как ты, медведь, треснул коня по лбу, так седок-то на меня и свалился, а ты, болван, вместо чтобы на него, да на меня, и сел. Да и давай душить с дуру, знай, обрадовался. Ишь, — сказал Митька. — Вот что! — и почесал затылок. Разбойники захохотали. Сам царевич улыбнулся. Хомяка нигде не могли найти. — Нечего делать, — сказал Перстень. — Видно, не доспел ему час. — А жаль, право. — Но так и быть, даст Бог, в другой раз не свернется. — А теперь дозволь, государь, я тебя с ребятами до дороги провожу. — Совестно мне, государь. Не приходилось бы мне, худому человеку, и говорить с твоей милостью. Да что ж делать? Без меня тебе от сели не выбраться. — Ну, ребята, — продолжал Перстень, — собирайтесь оберегать его царскую милость. — Вот ты, боярин, — сказал он, обращаясь к Серебряному, — ты бы сел на этого коня, а я себе, пожалуй, вот этого возьму. Тебе, дядя Коршун, я чай пешему будет сподручнее, а тебе, Митькой, подавно. — Ничто, — сказал Митька, ухватясь за гриву одного коня, который от этого покачнулся на сторону. — И я сяду. Он занес ногу в стремя, но, не могши попасть в него, взвалился на коня животом, проехал так несколько сажений рысью и, наконец, уже взобрался на седло. — Эхва! — закричал он, болтая ногами и подкидывая локти. Вся толпа двинулась из лесу, окружая царевич. Когда показалось, наконец, поле, а вдали запестрела крыша Александровой слободы, Перстень остановился. — Государь, — сказал он, соскакивая с коня, — вот твоя дорога, вон и слобода видна. Не пристало нам доле с твоею царскую милостью оставаться. К тому же там пыль по дороге встает. Должно быть, идут ратные люди. Прости, государь, не взыщи, поневоле Бог свел. — Погоди, молодец, — сказал царевич, который по миновании опасности начал возвращаться к своим прежним приемам. — Погоди, молодец, скажи-ка наперед. Какого ты боярского рода, что золоченый зипун носишь? — Государь, — ответил скромно Перстень, — много нас здесь бояр без имени прозвища, много князей без роду племени. Носим, что Бог послал. — А знаешь ли, — продолжал строго царевич, — что таким князьям, как ты, высокие хоромы на площади ставят, и что ты сам своего зипуна не стоишь. Не сослужи ты мне службы сегодня. Я велел бы тем ратникам всех вас перехватать, так к слободе привести. Но ради сегодняшнего дела я твое прежнее воровство на милость кладу, и батюшке-царю за тебя слово замолвлю, коли ты ему повинную принесешь. — Спасибо на твоей ласке, государь. Много тебе благодарствую, только не пришло еще мне время вести царю повинную. Тяжелые мои грехи перед Богом, велики винности перед государем. Вряд ли простит меня батюшка-царь. А хотя бы и простил, так не приходится бросать товарищей. — Как? — сказал удивленный царевич. — Ты не хочешь оставить воровства своего, когда я сам тебе мой упрос обещаю? — Видно, грабить-то по дорогам прибыльнее, чем честно жить. Перстень погладил черную бороду и лукавой усмешкой выказал два ряда ровных и белых зубов, от которых загорелое лицо его показалось еще смуглее. — Государь, — сказал он, — на то щука в море, чтобы карась не дремал. Не привычен я ни к ратному строю, ни к торговому делу. Прости, государь, вон уж пыль сюда подвигается, пора назад. Рыба ищет, где поглубже, а наш брат, где место покрепче. И перстень исчез в кустах, уводя за собою коня. Разбойники один за другим пропали меж деревьев, а царевич, сам друг с Серебряным, поехали к слободе и вскоре встретились с отрядом конницы, которую вел Борис Годунов. Что делал царь во все это время? Послушаем, что говорит песня и как она выражает народные понятия того века. Что возговорит грозный царь? Ах, вы гой еси, князья мои и бояре! Надевайте платье черное, собирайтеся козаутренне слушать по царевичи панихиду. Я всех вас, бояре, в котле сварю. Все бояре испугались, надевали платье черное, собирались козаутренне слушать по царевичи панихиду. Приехал Никита Романович, нарядился в платье цветное, привел с собой млада царевича и поставил за дверьми северны. Что возговорит грозный царь? Ах ты, гой еси, Никита Романович! Что в глаза-ль ты мне насмехаешься? Как упала звезда поднебесная, как угасла свеча воску ярова, не стало у меня млада царевича. Что возговорит Никита Романович? Ах ты, гой еси, надежда, православный царь! Мы не станем по царевичи панихиду петь, а станем мы петь молебен за здравный. Он брал царевича за белую руку, выводил из-за северных дверей. Что возговорит грозный царь? Ты, Никита, Никита Романович, еще чем мне тебя пожаловать? Или тебе полцарства дать? Или золотой казны сколько надобно? Ах ты, гой еси, царь Иван Васильевич, не сули мне полцарства, ни золотой казны, только дай мне злодея скурлатого. Я сведу на то болото жидкое, что на Туле лужу поганую. Что возговорит царь Иван Васильевич? Еще вот тебе, малюта, злодей, и делай с ним, что хочешь ты. Так гласит песня. Но не так было на деле. Летописи показывают нам малюту в чести у Ивана Васильевича еще долго после 1565 года. Много любимцев в разные времена пали жертвою царских подозрений. Не стало ни Басмановых, ни Грязнова, ни Вяземского, но малюта ни разу не испытал опалы. Он, по предсказанию старой Ануфриевны, не принял своей муки в этой жизни и умер честную смертью. В обиходе монастыря святого Иосифа Волоцкого, где погребено его тело, сказано, что он убит на государском деле под Пайдою. Как оправдался малюта в клевете своей, мы не знаем. Может быть, Иоанн, когда успокоилась встревоженная душа его, приписал поступок любимца обманутому усердию, может быть, не вполне отказался от подозрений на царевича? Как бы то ни было, Скуратов не только не потерял доверия царского, но с этой поры стал еще драгоценнее Иоанну. Доселе одна Русь ненавидела малюту, теперь стал ненавидеть его и самый царевич. Иоанн был отныне единственной опорой малюты. общая ненависть ручалась царю за его верность. Намек на Басманова также не прошел даром. В Иоанновом сердце остался зародыш подозрения, и хотя не тотчас пустил в нем корни, но значительно охладил расположение его к своему кравчему, ибо царь никогда не прощал тому, кого однажды опасался, хотя бы впоследствии и сам признал свое опасение напрасным. Глава 15. Поцелуйный обряд. Пора нам возвратиться к Морозову. Смущение Елены в присутствии Серебряного не ускользнуло от проницательного боярина. Правда, сначала он подумал, что встреча с Вяземским тому причиной, но впоследствии новое подозрение зародилось в душе его. Простившись с князем и проводив его до сеней, Морозов возвратился в избу. Навислые брови его были грозно сдвинуты, глубокие морщины бороздили чело, его бросало в жар, ему было душно. «Елена теперь спит», — подумал он. «Она не будет ждать меня. Пройдусь я по саду, авось освежу свою голову». Морозов вышел. В саду было темно. Подходя к ограде, он увидел белую фересь. Он стал всматриваться. Внезапно любовные речи поразили его слух. Старик остановился. Он узнал голос жены. За оградою рисовался на звездном небе неопределенный образ всадника. Незнакомец нагнулся к Елене и что-то говорил ей. Морозов притаил дыхание, но порыв ветра потряс вершины дерев и умчал слова и голос незнакомца. Кто был этот незнакомец? Уже ли Вяземский успел своей настойчивостью склонить к себе Елену? Загадочно женское сердце. Ему нравится сегодня, что вчера возбуждала его ненависть. Или уж не Серебряный ли назначил свидание жене его? Кто знает? Может быть, князь, которого он принял как сына, нанес ему в тот же день кровавое оскорбление, ему, лучшему другу отца его, ему, который готов был подвергнуть опасности собственную жизнь, чтобы скрыть Серебряного от царского гнева. «Но нет», — подумал Морозов, — «это не Серебряный, это какой-нибудь опричник». Новый любимец царский, им не в диковину бесчестить столбового боярина, а жена-то змея подколодная. Уж ее ли не любил я, ее ли не держал как дочь родную, и невольной ли волей вышла она за меня, не благодарила ли меня лукавая, не клялась ли мне в верности? Нет, не надейся, дружина Андреевич, на верность женскую. Женская верность — терем высокий, дверь дубовая да запоры железные. Поторопился дружина Андреевич вручать девке честь свою. Обуяло тебя, старого, сердце пылкое. Провела тебя жена, молодая змея. Посмеются над тобою люди московские. Так думал Морозов и мучился догадками. Ему хотелось ринуться вперед, но всадник мог ускакать, и боярин не узнал бы врага своего. Он решился повременить. Как нарочно в эту ночь ветер не переставал шуметь, а месяц не выходил из-за облак. Морозов не узнал ни лица, ни голоса всадника. Он только расслышал, что боярня сказала ему сквозь слезы: «Я люблю тебя более жизни, более солнца красного. Я никого, кроме тебя, не любила и любить не могу и не буду». Вскоре Елена прошла мимо Морозова, не заметив его. Медленно последовал за нею дружина Андреевич. На другой день он не показал и виду, что подозревает Елену. Он был с нею по-прежнему приветлив и ласков. По временам лишь, когда она того не замечала, боярин забывался, сдвигал брови и грозно смотрел на Елену. Страшную думу думал тогда дружина Андреевич. Он думал, как бы сыскать ему своего недруга. Прошло дня 4. Морозов сидел в брусяной избе за дубовым столом. На столе лежала разогнутая книга, оболоченная червчатым бархатом с серебряными застежками и жуками. Но боярин думал не о чтении. Глаза его скользили над пестрыми заголовками и узорными травами страницы, а воображение бродило от жениной светлицы к садовой ограде. Накануне этого дня Серебряный возвратился из слободы и, по данному обещанию, посетил Морозова. Елена в этот день сказалась больною и не вышла из светлицы. Морозов ни в чем не изменил своего обращения с Никитой Романовичем, но, поздравляя его с счастливым возвратом и подчая прилежно дорогого гостя, он не переставал вникать в выражение его лица и старался уловить на нем признаки предательства. Серебряный был задумчив, но прост и откровенен по-прежнему. Морозов не узнал ничего. И вот о чем думал он теперь, сидя за столом перед разогнутой книгой. Размышление его прервал вошедший слуга. Но, увидя нахмуренный лоб Морозова, он почтительно остановился. Морозов вопросил его взглядом. «Государь, — сказал слуга, — едут царские люди. Преди всех князь Афанасий Иванович Вяземский. Уж они близко. Прикажешь встречать?» В то же время послышался звон бубна, в который бил кожаную плетью или вощагой передовой холоп, чтобы разгонять народ и очищать дорогу господину. «Вяземский едет ко мне, — сказал Морозов. — Что он, рехнулся? Да, может, он едет мимо? Ступай к воротам и подожди. А если он поворотит сюда, скажи ему, что мой дом не Кружало, что опричников я не знаю и с ними хлеба соли не веду. Ступай!» Слуга колебался. «Что еще? — спросил Морозов. — Боярин, твоя надо мной воля, а этого не скажу Вяземскому». «Ступай! — закричал Морозов и топнул ногой. — Боярин, — сказал, вбегая дворецкий, — князь Вяземский с опричниками подъезжает к нашим воротам. Князь говорит, я де послан от самого государя». «От государя? Он тебе сказал, от государя? Настежь ворота! Подайте золотое блюдо с хлебом солью, вся дворня, чтобы шла навстречу посланным государя». Между тем ближе и ближе слышались звон и брецанье бубна. Человек 20 всадников, а впереди их князь Афанасий Иванович на статном караковом жеребце в серебряной сбруе въехали шагом на двор Морозова. На князе был белый атласный кафтан. Из-за низко вырезанного ворота виднелось жемчужное ожерелье рубахи. Жемчужные запястья плотно стягивали у кистей широкие рукава кафтана, небрежно подпоясанного малиновым шелковым кушаком с выпущенную в два конца золотой бахромой, с заткнутыми по бокам узорными перчатками. Бархатные малиновые штаны заправлены были в желтые сафьянные сапоги с серебряными скобами на каблуках, с голенищами, шитыми жемчугом и спущенными в частых складках до половины икр. Поверх кафтана надет был в накидку шелковый легкий опошень золотистого цвета, застегнутый на груди двойною алмазную запоной. Голову князя покрывала белая парчевая мурмолка с гибким алмазным пером, которое качалось от каждого движения, играя солнечными лучами. Черные кудри Афанасия Ивановича, выбегая из-под шапки, смешивались с его бородой, короткой и кудрявою. Легкий ус образовывал над верхнюю губой не черную полосу, но лишь темную тень. Стан Вяземского был высок и строен, вид молод и весел. Согласно роскошному обычаю того времени, пешие конюхи вели за ним под уздцы 6 верховых коней в полном убранстве. Из них один был вороной, один буланый, один железно-серый, а 3 совершенно белой масти. На головах коней качались цветные перья, на хребтах их пестрели звериные кожи или парчевые чепраки и чалдары, усаженные дорогими каменьями, и все 6 звенели на ходу множеством серебряных бубенчиков или золотыми прорезными яблоками, подобранными в согласный звон и висевшими по обеим сторонам налобников длинными гроздьями. При появлении дружины Андреича Вяземский и все опричники сошли с коней. Морозов с золотым блюдом медленно шел к ним навстречу, а за ним шли знакомцы, держальники и холопи боярские. — Князь, — сказал Морозов, — ты послан ко мне от государя. Спешу встретить с хлебом солью тебя и твоих. И сивые волосы боярина пали ему на глаза от низкого поклона. — Боярин, — ответил Вяземский, — великий государь велел тебе сказать свой царский указ. Боярин — дружина, царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси слагает с тебя гнев свой, сымает с головы твоей свою царскую опалу, милует и прощает тебя во всех твоих винностях, и быть тебе боярину-дружине по-прежнему в его великого государя милости, и служить тебе и напредки великому государю, и писаться твоей чести по-прежнему ж. Изговоря речь, Вяземский заложил одну руку за кушак, другую погладил бороду, приосанился и, устремив на Морозова орлиные глаза, ожидал его ответ. При начале речи Морозов опустился на колени, теперь держальники подняли его под руки, он был бледен. Да благословит же Святая Троица и московские чудотворцы нашего великого государя, — произнес он дрожащим голосом, — да продлит прещедрый и премилостивый Бог без счету царские дни его. Не тебя ожидал я, князь, но ты послан ко мне от государя. Войди в дом мой. Войдите, господа опричники, прошу вашей милости, а я пойду отслужу благодарственный молебен, а потом сяду с вами пировать до поздней ночи. Опричники вошли. Морозов подозвал холопа. — Садись на конь, скачи к князю Серебряному, отвези ему поклон и скажи, что прошу отпраздновать сегодняшний день. Царь-де пожаловал меня милостью великою, изволил-де снять с меня свою опалу. Отдав это приказание и проводив в сени гостей, Морозов отправился через двор в домовую церковь. Перед ним шли знакомцы и держальники, а за ним многочисленные холопи. В доме остался лишь дворецкий, да сколько нужно было людей для прислуги опричникам. Подали разные закуски и наливки, но обед был еще впереди. Вскоре приехал Серебряный, также сопровождаемый знакомцами и холопями, ибо в тогдашнее время ездить боярину в важных случаях одиночеством или малолюдством считалось порухою чести. Стол уже был накрыт в большой избе. Слуги стояли по местам, все ожидали хозяина. Дружина Андреевич, отслушав молебен, вошел в добром платье, в парчевом кафтане, с собольей шапкой в руках. Сивые кудри его были ровно подстрижены, борода тщательно расчесана. Он поклонился гостям, гости ему поклонились, и все сели за стол. Зачался почестный пир. Зазвенели кубки и братины, и вместе с ними зазвенел еще другой звон, несовместный со звуками веселого пира. Зазвенели под кафтанами опричников невидимые доспехи. Но Морозов не услышал зловещего звона. Другие мысли занимали его. Внутреннее чувство говорило Морозову, что ночной его оскорбитель пирует с ним за одним столом. И боярин придумал, наконец, средство его открыть. Средство это, по мнению его, было надежно. Уже много кубков осушили гости, пили они про государя и про царицу, и про весь царский дом, пили про митрополита и про все русское духовенство, пили про Вяземского, про Серебряного и про ласкового хозяина, пили про каждого из гостей особенно. Когда все здоровья были выпиты, Вяземский встал и предложил еще здоровье молодой боярине. Того-то и ожидал Морозов. — Дорогие гости, — сказал он, — непригоже без хозяйки пить про хозяйку. — Сходите, — продолжал он, обращаясь к слугам, — сходите за боярыней, пусть сойдет почивать из своих рук дорогих гостей. — Ладно, ладно, — зашумели гости, — без хозяйки и мед не сладок. Через несколько времени явилась Елена в богатом сарафане, сопровождаемая двумя сенными девушками. Она держала в руках золотой поднос с одною только чаркой. Гости встали. Дворецкий наполнил чарку тройным зеленчаком, Елена прикоснулась к ней губами и начала обносить ее кругом гостей, кланяясь каждому малым обычаем в пояс. По мере того, как гости выпивали чарку, Дворецкий наполнял ее снова. Когда Елена обошла всех без изъятия, Морозов, пристально за ней следивший, обратился к гостям. «Дорогие гости, — сказал он, — теперь, по старинной русской обыклости, прошу вас, уважили б вы дом мой, не наложили б охулы на мое хозяйство. Прошу вас, дорогие гости, не побрезгали бы вы поцеловать жену мою? Дмитриевна, становись в большом месте и отдавай все поцелуи каждому поочередно. Гости благодарили хозяина, Елена с трепетом стала возле печи и опустила глаза. — Князь, подходи, — сказал Морозов Вяземскому. — Нет, нет, по обычаю, — закричали гости. — Пусть хозяин поцелует первой хозяйку. Пусть будет по обычаю, как от предков повелось. — Пусть все будет по обычаю, — сказал Морозов. И, подойдя к жене, он сперва поклонился ей в ноги. Когда они поцеловались, губы Елены горели, как огонь, как лед были холодны губы дружины Андреевича. За Морозовым подошел Вяземский. Морозов стал примечать. Глаза Афанасия Ивановича сверкали, словно уголья, но лицо Елены осталось неподвижно. Она при муже, при Серебряном, не боялась нахального князя. «Не он», — подумал Морозов. Вяземский положил земной поклон и поцеловал Елену, но как поцелуй его длился долее, чем было нужно, она отвернулась с приметной досадой. «Нет, не он», — повторил про себя Морозов. За Вяземским подошли поочередно несколько опричников. Они все кланялись большим обычаем в землю и потом целовали Елену, но дружина Андреевич ничего не мог прочесть на лице жены своей, кроме беспокойства. Несколько раз длинные ресницы ее подымались, и взор, казалось, со страхом искал кого-то между гостями. «Он здесь», — подумал Морозов. Вдруг ужас овладел Еленой. Глаза ее встретились с глазами мужа, и свойственную женскому сердцу сметливостью она отгадала его мысли. Под этим тяжелым неподвижным взором ей показалось невозможным поцеловать Серебряного и не быть в тот же миг уличенную. Все обстоятельства их встречи у садовой ограды в первый приезд Серебряного живо представились ее памяти. Теперешнее ее положение и ожидающий ее поцелуй показались ей Божьим наказанием за ту преступную встречу, за тот преступный поцелуй. Смертельный холод пробежал по ее членам. — Я нездорова, — прошептала она. — Отпусти меня, дружина Андреевич. — Останься, Елена, — сказал спокойно Морозов. — Подожди, ты не можешь теперь уйти. Это не видано, не слыхано, надо кончить обряд. И он проникал жену насквозь испытующим взглядом. — Ноги не держат меня, — произнесла Елена. — Что? — сказал Морозов, будто не расслышав. — Угорела? — Эка невидаль. — Прошу вас, государи, подходите, не слушайте жены. Она еще ребенок, больно застенчива, ей в новинку обряд. Да к тому же еще угорела. «Подходите, дорогие гости, прошу вас!» «Да где же Серебряный?» — подумал дружина Андреевич, пробегая глазами гостей. Князь Никита Романович стоял в стороне. От него не скрылось необыкновенное внимание, с каким Морозов всматривался в жену и в каждого подходившего к ней гостя. Он прочел в лице Елены страх и беспокойство. Никита Романович, всегда решительный, когда совесть его ни в чем не укоряла, теперь не знал, что делать. Он боялся подойти к Елене, умножить ее смущение. Боялся, оставаясь позади других, возбудить подозрение мужа. Если бы мог он сказать ей хоть одно слово, неприметно, он ободрил бы ее и возвратил бы ей, может быть, потерянную силу. Но Елену окружали гости. Муж не спускал с нее глаз. Надо было на что-нибудь решиться. Серебряный подошел, поклонился Елене, но не знал, смотреть ли ей в глаза или нарочно не встречать ее взора. Это колебание выдало князя. С своей стороны Елена не выдержала пытки, которой подвергал ее Морозов. Елена обманула мужа не по легкомыслию, не по внушению сердца испорченного. Она обманула его, потому что сама обманулась, думая, что может полюбить дружину Андреевич. Когда ночью у садовой ограды она уверяла Серебряного в любви своей, слова вырывались у нее невольно. Она не торговалась выражениями, и если бы тогда она увидела за собой мужа, то призналась бы ему во всем чистосердечно. Но воображение Елены было пылко, а нрав робок. После ночного свидания с Серебряным ее не переставали мучить угрызения совести. К ним присоединилось еще смертельное беспокойство об участи Никиты Романовича. Сердце ее раздиралось противоположными ощущениями. Ей хотелось пасть к ногам мужа и просить у него прощения и совета, но она боялась его гнева, боялась за Никиту Романовича. Эта борьба, эти мучения, страх, внушаемый ей мужем добрым и ласковым, но неумолимым во всем, что касалось его чести, все это разрушительно потрясло ее телесные силы. Когда губы Серебряного прикоснулись к губам ее, она задрожала, как в лихорадке, ноги под ней подкосились, а из уст вырвались слова: «Пресвятая Богородица, пожалей меня!» Морозов подхватил Елену. «Эх, — сказал он, — вот женское-то здоровье! Посмотреть-то кровь с молоком, а немного угару так и ноги не держит. Да ничего, пройдет. Подходите, дорогие гости!» Голос и приемы Морозова ни в чем не изменились. Он также казался спокоен, также был приветлив и доброхотен. Серебряный остался в недоумении, в самом ли деле он проник его тайну. Когда кончился обряд, и Елена, поддерживаемая девушками, удалилась в светлицу, гости по приглашению Морозова опять сели за стол. Дружина Андреевич всех нудил и подчивал с прежней заботливостью и не забывал ни одной из мелочных обязанностей, доставлявших в те времена хозяину дома славу доброго хлебосола. Уже было поздно. Вино горячило умы, и странные слова проскакивали иногда среди разговора опричников. «Князь! — сказал один из них, наклоняясь к Вяземскому. — Пора бы за дело! — Молчи! — отвечал шепотом Вяземский. — Старик услышит! — Хоть и услышит, не поймет! — продолжал громко опричник с настойчивостью пьяного. — Молчи! — повторил Вяземский. — Я тебе говорю, князь, пора! «Ей-богу, пора! Вот я знак подам!» И опричник двинулся встать. Вяземский сильной рукой пригвоздил его к скамье. «Уймись!» — сказал он ему на ухо. «Не то вонжу этот нож тебе в горло!» «Ого! Да ты грозишь!» — вскричал опричник, вставая со скамьи. «Вишь ты какой! Я говорил, что нельзя тебе верить, ведь ты не наш брат. Уж я бы вас всех, князей да бояр, что наше жалование заедаете! Да погоди, посмотрим, чья возьмет! Долой из-под кафтана кольчугу-то! Вымай саблю! Посмотрим, чья возьмет!» Но слова эти были произнесены неверным языком среди общего говора и шума, но некоторые из них долетели до Серебряного и возбудили его внимание. Морозов их не слыхал. Он видел только, что между гостями вспыхнула ссора. — Дорогие гости! — сказал он, вставая из-за стола. — На дворе уже темная ночь. Не пора ли на покой? Всем вам готовы и перины мягкие, и подушки пуховые. Опричники встали, благодарили хозяина, раскланялись и пошли в приготовленной для них на дворе опочивальне. Серебряный также хотел удалиться. Морозов остановил его за руку. — Князь, — сказал он шепотом, — обожди меня здесь, и, оставя Серебряного, дружина Андреевич отправился на половину жены.